Сегодня мы продолжаем говорить на тему второго дома. Астрологически второй дом отвечает за речь, веру и пищу. Каждый из вас имеет свои позиции. Я не склонен пропагандировать астрологию сейчас здесь особенно. Глубокое знание астрологии, оно не связано на самом деле с планетами. Планеты только символика. Астрология – это значит, что есть законы Вселенной какие-то. Законы счастья, как доктор их называет. Но если у человека по судьбе есть определенные поражения второго дома, то есть этой территории в его астрологической карте, то он может испытывать серьезные проблемы со всеми тремя параметрами. У него может быть слабая вера, у него может быть достаточно мало денег или недостаточно много, и у него может быть дурная речь. Почему с астрологической точки зрения, почему эти три параметра помещены в одну сферу? Просто потому, что они тесно между собой связаны. Вера, в первую очередь, в то, что живое существо находится под полным покровительством Бога. Поэтому страха, голода у нормального человека просто не может не быть. То есть, не может быть точнее. У психически здорового, обладающего чистотой сознания человека, который работает над очищением сознания, страха голода, а следовательно и страха бедности не может быть. Просто не может быть, потому что все священные писания, начиная с Библии и кончая ведическими писаниями, наоборот, говорят об одном и том же, что даже, это слова Иисуса Христа, что даже птицы, что даже цветы полевые получают платье, нарядное платье, и даже птицы получают ежедневную пищу. Что же говорить о таком разумном существе, способном настолько быть связанным с высшим разумом, как человек, настолько логичным, настолько способным к анализу. Что говорить птицы, даже слоны. Слонам нужно полтонны в день. Кому из вас нужно полтонны в день? Поднимите руку. Пищи. Полтонны в день съесть. 400 килограмм, 400-500 килограмм съедает нормальный африканский или индийский слон. В ведические времена город, в котором были слоны, считался, это был признак богатства города. Потому что, значит, там есть чем кормить слонов. Если даже слонов есть чем накормить, значит, жители там не бедствуют. И тем не менее, это животное получает положенную ему пищу ежедневно, в достатке. Не устраиваясь на биржу, не пытаясь продавать там, я не знаю, спирт, сигареты, там, китайские товары, там, еще каким-то другим бизнесом не пытаясь заниматься. Каждый день получает. Есть определенная логика для человека верующего и просто разумного, достаточно проанализировать эти вещи, он понимает, что его страхи перед голодом, они безумны. Человек приходит к ситуации голода только тогда, когда он поддается страху голода. То есть схема такая. Как только человек начинает испытывать страх бедности или голода, ну, это суть одно и то же, он прекращает практику пожертвований. Страх заставляет его прекратить практику пожертвований. Он становится приверженцем философии, если хочешь быть один, вот и здоров, ешь один и в темноте. Да? То есть он считает, что самый лучший способ благоприятно жить, быть здоровым и счастливым, ешь один и в темноте. То есть свет выключил и поел. Ну ладно, поел с кем-то из близких, но никого не надо. То есть, что я сейчас буду давать, кто мне даст? Кто мне давал, когда мне трудно было? Потому и не давал, потому что эта концепция сидит в уме. Далее, следующий шаг. Из-за прекращения практики пожертвования прекращается практика поступления благословения. То есть, процесс непрерывный, как бы тому, кто жертвует, больше дается. То есть, я вам рассказывал схему общую, такую вселенскую, каким образом поддерживается благополучие стран, семей, планет. Да? Общее процветание на планете, в стране, в государстве, в городе или в семье зависит от того, насколько в этой единице, в этой структуре часто, насколько осознанно проводится жертвоприношение. Если семья делится своей пищей или делится деньгами, то в семье всегда есть достаток пищи. Если в государстве проводится поддержка всех живых существ, забота обо всех живых существах, включая животных, правильная, да, и бедствующих, то есть практика, общая практика пожертвований. Также проводится жертвоприношение, направленное на высшие силы, то в обратную сторону, в ответ, эта территория спонсируется более благоприятными климатическими условиями, то есть регулярно проходящими дождями, регулярно и вовремя. Очень важный фактор. Количество дождей здесь не определяющее, мы уже это с вами решили это, да? Тем более благоприятна продовольственная, как бы, то есть аграрная обстановка или продовольственная обстановка, что и есть главная валюта. В ведические времена главной валютой считались что? Зерновые и коровы. Потому что, я вам объясню почему. Потому что зерновые обеспечивают, это вы в лекциях и книгах доктора Тарсунова можете более подробно исследовать эту тему, особенно то, что касается диеты, молочные продукты, да, тщательно, очень логично объяснено будет. Да. Но идея состоит в том, что зерновые, в частности пшеница, дают силу разума, укрепляют мозг и укрепляют силу разума человека. Поэтому, когда люди длительное время оставались без хлеба, у них отказывал разум. Военные истории военных лет, тяжелые периоды голода показывают, что люди теряли разум настолько, что могли начинать есть себе подобных. Такие примеры были, что отказывают элементарно разум, понимание вещей, благочестие, сострадание и так далее. И второй продукт, который способствует развитию тонких тканей, способный понимать такие категории, как дружба, любовь, сострадание, милосердие. И понимать то, что, а значит понимать то, что происходит с человеком, живущим с вами рядом, является молоко. Человек, который не употребляет молочные продукты, он его... Ткани мозга грубеют. И как в любой системе, если что-то становится грубо, оно не может проводить тонкие энергии. Вот, например, трубочка очень тонкая, да, то если она забилась чем-то или очень затвердела, сосуд, например, сосуды, когда твердеют, они тоже плохо проводят кровь, да, и лопаются. Поэтому в этом случае человек перестает быть способным понимать чувства других людей. А на чувства других людей – это то, с чем мы сталкиваемся, строя отношения. А от этих отношений зависит, в конечном счете, наше счастье, а вовсе не от нашего материального статуса или количества денег или чего-то еще. Поэтому в ведической системе молочные продукты и зерновые считались главным видом валюты. Обмен происходил в основном на этой. Не бумажные деньги являлись эквивалентом золотого там содержание, как это называется, капитал, да, золотой фонд, как правильно, банковский термин. На самом деле, эквивалентом золотых монет, которые могли циркулировать в обществе, являлось количество коров и количество зерновых в запасниках или полей, или лугов, там, ну, главным образом накопление. То есть, царь мог печатать золотые монеты только в том случае, если у него достаточно было коров, потому что в этом логика. Если в стране есть только золотые монеты и больше ничего, то эта страна будет медленно просто помирать с голоду жители ее. Их не намажешь на бутерброд, будь они самой высокой пробы даже. Элементарная логика. Микросхемы и жесткие диски на бутерброд не намажешь. Гамбургером не спечешь в духовке. Поэтому ведический стандарт благополучия определялся не тем, какие были произведены новые модели видеомагнитофонов или DVD-плееров, был определен тем, достаточно ли в государстве коров и зерновых. Все. Если это было, выменить можно было на это все, что угодно, потому что это основная валюта для живого существа, для человеческой формы жизни. Поэтому благополучие для развития этих двух составных богатства, как бы государства, определялось благоприятной аграрной ситуацией, которая определялась количеством дождей, которая определялась частотой проведения жертвоприношений, которая в конечном счете определялась благочестием и разумом людей, которые живут в государстве. И правильным управлением, разумеется. Мы не будем, как говорится, тут маевки устраивать и заклеймлять неправильное руководство. Да? Маевки, сходки. У нас сходки. Знаете, музыку включили и как в революционные времена. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что у вас у каждого есть своя маленькая структура. Эта структура называется семья. У нас лекции по семейным отношениям. Чем больше в государстве благочестивых браков, благочестивых семей, которые заняты проведением жертвоприношений, тем более благоприятной становится обстановка в государстве. автоматически. Почему? Потому что в ней появляется достаток, изобилие, хорошие отношения, здоровые дети, гармоничные семьи. Поэтому, чтобы понять, достигли ли вы благополучия или нет, главное правильно понять, какой критерий благополучия. И это, уверяю вас, не является количество купюр или количество цифрок, нулей, которые появляются на мониторе, когда вы вставляете магнитную карточку. Это все фикция на самом деле. Оно в принципе сопровождается благополучием материальным, в том числе вы можете взять, пойти в Максимум и купить целый ящик молока с этой магнитной карточкой и 20 буханок белого хлеба, разумеется. Но само по себе это не обеспечивает безопасности и стабильности, люди знают это. Особенно люди, которые живут сельской жизнью, они понимают, что они спокойнее, они ближе как бы к самым истокам благополучия. Поэтому они спокойные, хотя не имеют никаких карточек и порой не имеют никакого заработка. Вот мы неделю в рамках нашей вот программы, наших семинаров, мы неделю, две с перерывом недели провели в деревне фактически, в Литве, где удалось наблюдать, каким образом люди живут. Практически это самодостаточная замкнутая структура. Поэтому нет никакого... Из-за того, что человек понимает, его счастье, в смысле его благополучие, материальное, достаток и питание, главное питание, не зависит сильно от внешних обстоятельств, там, курса доллара или евро и так далее, эти люди становятся автоматически спокойны. Из-за того, что они спокойны, они крайне приятны в общении. С ними можно бесконечно долго и на самые разные темы общаться. И они очень расположены, они гостеприимны, они спокойны. Те, кто имел опыт общения с людьми, живущими в сельской местности, я думаю, согласятся со мной в этом. Поэтому благополучие – это означает, что в доме достаточно хлеба, достаточно молочных продуктов. Если так утрировать, как бы. Я не пытаюсь вас к какому-то феодальному стандарту привести, да, не думайте. Но чтобы вы правильно знали, до тех пор, пока у вас есть в доме молоко и есть хлеб, вы должны считать себя благополучными. В Пуранах, которые называются Бавишья Пураны, это Веды, Бавишья Пурана, предсказательные Веды, Веды, говорящие о будущем, не очень светлый прогноз находим по поводу века, в котором мы живем, где говорится, что под давлением государственных систем, чиновников, люди под давлением непосильных налогов, люди будут уходить в горы. То есть, естественным образом, люди будут стремляться к самодостаточному образу жизни, где бы они сами могли себя обеспечивать. Но эта перспектива, будем надеяться, что очень далекая. Далекая, 427 тысяч, говорят веды, еще впереди лет этого замечательного века, в котором мы живем. Хотя признаки очень многие, например, насчет непосильных налогов, как бы я думаю, что вы не скажете, что ну это очень долгая, далекая перспектива, сейчас даже ничего похожего на это нет, да? В любом случае, это как бы сторона внешняя, социальная. Но внутренняя, любая семья способна существовать, если в семье есть правильное понимание, что такое достаток. Достаток – это люди сосредоточены на том, чтобы был минимум. Просто, чтобы человек мог поесть, чтобы в этом он не зависел ни от кого, ни от чего, чтобы он мог получить. Такое положение вещей складывается в обществе тогда, когда люди заняты согласно своей природе. Оно складывается всегда. И это видно. На тех территориях, где люди живут спокойно, они естественным образом занимают себя тем, к чему они больше всего склонны. Потому что у человека нет раши, у него нет страха, что он должен делать то, что приносит больше деньги. Не думайте, что это очень идеалистическая картина, что она какая-то такая утопическая. Нет, есть целые области, есть страны, есть в Индии до сих пор примеров очень много такого очень простого образа жизни, очень возвышенного мышления при этом. Я до сих пор помню картину, когда недалеко от Дели, маленький город, я видел рикшу. Рикша – это, знаете, извозчик, который сам на себе возит. Ну, только у него велосипед небольшой и с тележкой такой, да, и он везет пассажиров, возит. Тяжелый труд, очень, очень ничтожно оплачиваемая, в принципе, работа, по нашим меркам тем более. Но однажды я увидел, как такой один рикша, он катал на рикше свою собственную жену. Если бы вы увидели глаза этой женщины, вы бы поняли, что достаток – это немножко нечто другое, чем то, что вы до сих пор думали. потому что его достаток по нашим меркам ничтожен. Но поскольку в этой семье никто не голодает, и его заработка хватает, чтобы купить своей жене наряды, и она очень нарядно была одета, вот, то внешне она была похожа на женщину, которая где-нибудь едет по центральным улицам Нью-Йорка в шикарном Мерседесе. Ну, то есть, с такой гордостью она, да, ехала. И он поехал на базар, он купил ей яблоко, и она демонстративно на глазах у всех ехала с этим яблоком в этой рикше. Вот, смотрите, как королева в карете. Поэтому стандарт благополучия на самом деле, это не то, сколько семья получает, а то, как себя при этом чувствует женщина, то есть как на самом деле. И чем лучше она себя чувствует при том стандарте благополучия, который уже имеется в семье, тем больше возрастает стандарт благополучия семьи, уровень его возрастает. Чем более спокойно заняты работой участники, это единица, семья, своей работой, выполнением своей обязанности, чем более счастливы они, не напрягаясь, тем больше людей устремляется к тому, чтобы поддержать эту семью. Не обязательно деньгами, а это не важно, потому что главное понять, что деньги в этот век, который сам по себе считается веком лицемерия, надо очень четкую концепцию денег иметь, когда мы говорим о доме денег. Деньги становятся все более такой эфемерной категорией. То есть для никого не является секретом, что золотое содержание купюр, которыми мы пользуемся, обмениваясь в супермаркетах или где-то еще, получая зарплату, оно, в общем-то, не соответствует, как правило, не соответствует, да, количеству напечатанных 5-латовых или 10-латовых купюр обычно. Обычно так происходит. Это своего рода, это своя структура, своя политика. Сейчас, когда расчет наличными все меньше и меньше поощряется в наших условиях сейчас, как бы западного стандарта. Расчет наличными, наличность как таковая меньше всего поощряется сейчас. Они становятся еще, деньги становятся, и благополучие денежное, материальное, финансовое становится еще более эфемерной категорией. То есть это просто что-то, что где-то у тебя циферками мелькает на мониторе компьютера. Все, когда ты открываешь свой, набираешь свой код и входишь на экране появляется, что у тебя происходит на счету, это все только циферки. То есть поэтому мы играем в эти игры, мы очень сильно верим. И нечаянно начинаем это называть деньгами. Или это называть благополучием. Хотя это очень, очень такая эфемерная вещь. Люди, пережившие реформу денежную 90-х годов, они знают, что когда вклады, денежные вклады, которые были чуть ли не объектом поклонения, да, человек там перезавещали с одной книжки на другую, там ребенку по достижению 16 лет, там туда-сюда, да. Потом просто обесценились буквально в течение нескольких месяцев. Все. Поэтому, чтобы была правильная картина, нужно понимать, что благополучие в первую очередь состоит от способности прокормить себя и свою семью. И поверьте, есть страны, сферы, схемы, семьи, где люди не зависят от финансового положения своего. Они могут иметь довольно скудный финансовый достаток и при этом жить более благополучно, чем те, кто имеет большой. Я уже не говорю об эмоциональном состоянии этих людей. Человек, который имеет, из моей практики консультативный, человек, который имел, я, наверное, рассказывал вам, олигарх химической промышленности России, периодически в силу влияния огромной депрессии, одиночества, напряжения, на других факторов, провоцирующих депрессию, закрывался раз примерно в месяц в своей комнате. Мужчина порядка 50 лет, олигарх, миллиардер, владелец вилл на островах и так далее, закрывался в комнате своей, взяв пачку кассет с мультфильмами «Ну, погоди», и купив себе 3 килограмма барбариса. Такая проблема у человека была, у миллиардера. Он ничего не мог больше делать. Его переклинивало так, что он садился у телевизора смотреть 14-15 серий «Ну, погоди» и кушать барбарис. 3-4 дня, не выходя из комнаты. Даже алкоголь не помогал. Понимаете? Я думаю, если мы будем исходить из этого стандарта благополучия, то вы себе килограмм барбариса можете позволить уже сегодня вечером, а с кассетами «Ну, погоди» большой проблемы нет. Можете в прокате взять и, так сказать, насладиться вполне жизнью, не хуже любого олигарха. Там есть как бы сторона благополучия физическая, то есть комфорта и здоровья тела. Вот что такое. А есть эмоциональное. Это общение. Но парадокс состоит в том, чем более сосредоточен на материальном, финансовом благополучии человек, тем хуже становится его общение. И наоборот. Чем больше в режиме пожертвования, в режиме отдачи себя живет человек, тем более складывается благополучное его общение, тем более он счастлив. И благодаря его счастливости он способен улучшать свое материальное благополучие, потому что люди тянутся к ним. Это принцип того, что в любой сфере касается, не только коммерческой, что покупают не товар, а продавца, вы знаете. Это реальный принцип. Покупают не товар, а продавца. Люди не склонны идти за товаром, не склонны идти туда, где о них сколько-то заботятся. Пусть даже это такой абстрактный, безликий супермаркет. Но поскольку там все сделано для меня удобно, я чувствую личностную заботу. Там чисто, там светло. Да. Там какой-то сервис, продавцы вежливо улыбаются, они красиво одеты. Понимаете? То есть я все равно покупаю продавца, а не товар. И быть таким продавцом человек только может тогда, когда он не сосредоточен только на заработке денег. Поэтому одним из принципов благополучие является работой так, как будто деньги не имеют значения. Есть такой принцип, может быть, слышали? Вы скажете, как же так, деньги имеют значение. Но надо представить так, как будто они не имеют значения, работать так. Что будет, если завтра, выйдя на работу, завтра рабочий день, вы начнете работать так, как будто деньги не имеют значения? Что будет? Первое. Либо вы вынуждены будете найти какой-то смысл, вкус в той работе, которую делаете, да? Какое-то счастье в том общении, которое получаете, либо вас послезавтра уволят. То есть, если это не ваша работа, и вы уберете мотивацию денег, то вы просто перестанете работать, как говорил один юморист. Если они думают, что они платят, пусть думают, что мы работаем. Да? Так вот, так, такой может вид работы сложиться. Есть какие-то вопросы по... Один из секретов того, что семья живет благополучно, это что женщина перестает считать, потому что женщина – министр пропаганды, она оформляет. На самом деле женщина произносит это слово «богаты мы или бедны». Понимаете? Мужчина не может этого понять, потому что все равно не знает, сколько надо. Ну, что ему надо, это вообще ничего не стоит. Вилкой пластмассовой причесался, на полу постелил рогожку там, поспал, побрился лезвием Нева, вперед нормально. Свитер со школы, с выпускного, пиджак есть. Свитер, который был еще с детства, он уже растянулся. Нормально, можно носить. Нет картины четкой у мужчины, сколько надо. Ему, в принципе, ничего не надо. Если говорить о самом поддержании самого себя. Но женщина решает, сколько надо. И поэтому за женщиной остается последнее слово. Богаты мы или бедны, понимаете? Это женщина провозглашает. У нас богатая семья или бедная? Ведические писания, они говорят, что как в русском есть такая поговорка, да, как бы, что бедность не порок. Ведические писания немножко сложнее смотрят на это. Как бы. Они говорят, что бедность совсем сложнее. Они говорят, бедность источник всех пороков. Здорово, да? На самом деле не сама бедность источник пороков, а настроение жадности, которое приводит сначала к бедности, а потом к развитию всех остальных пороков. Если человек считает, что он не может жертвовать, значит есть одно только этому оправдание. Какое? Но он сам не будет так говорить. Я не жертвую, потому что я жаден. Вы знаете, я очень жаден, поэтому не жертвую. Чаще всего нет. Как человек скажет? Денег нет. Сложена очень хорошая установка. Установка, ментально сложена установка. Она поглотит самого человека, она поглотит его членов семьи. Установка «мы бедны». Денег нет, мы бедны. И если даже существует правило, мы говорили правило, увеличительное стекло, да? Материальные обстоятельства увеличивают ту форму сознания, которую человек имеет, прилагая усилия к достижению материального блага. То есть, если у человека, который находится в сознании «мы бедны» или «у меня нет денег», однажды получает деньги, такие, каких он не получал, самое потрясающее, что ему кажется, что у него все еще нет денег. То есть ему кажется, что сейчас их еще меньше. Не мне вам примеры рассказывать, да? Странный парадокс. Да? Это именно секрет, что женщина, которая выходит замуж, будучи несчастной или пытаясь решить замужеством свои проблемы, думая, что она их решит, в конечном счете замужество как увеличительное стекло увеличивает несчастливость этой женщины, и мы видим сверху, спустя годы, еще более несчастную, несчастливую женщину. Если человек, который считает, что он беден, однажды все-таки по судьбе получает деньги, так по судьбе в каком-то этапе, что мы видим? Через это стекло мы видим еще более бедного человека, который начинает всем объяснять, что в связи с тем, что у него появились деньги, у него появились расходы, и что родственникам стало от него надо, и что теперь все у него просят, и что раньше его никто как бы не трогал, потому что было 60 лат, теперь когда стало 600, этому надо, тому надо, всем надо, и пожертвовать мне все равно нечего. Да? Знакомая картина? Поэтому вот этот принцип пожертвования является главным критерием того, что будет ли человек богат или нет. Если человек говорится «давай так», это еще один из принципов гармонии в семье, в принципе внутренней гармонии человека, «отдавай так, как будто у тебя уже все есть». Они связаны между собой. Принцип «работай так, как будто у тебя, как будто деньги не имеют значения». «Отдавай так, как будто у тебя уже все есть». На самом деле это правда, это не притворство, у вас уже все есть. Количество семейного счастья, оно уже есть, определено с момента рождения. Количество денег определено с момента рождения. Если человек отдает те деньги, которые ему положены, он получает опять их. Потому что они ему положены. Он может без конца их отдавать, и они будут ему все равно положены. Когда ему не придут деньги, просто сказать, вот сейчас я действительно, мне нечего жертвовать. Ведические стандарты гостеприимства очень забавные. Они говорят так, о пожертвовании. Они говорят... Если вы человек не бедный, и к вам пришли гости, вы должны усадить его на хорошее место и накормить его очень роскошным обедом, гостя, особенно незваный гость. Незваный гость – это не хуже татарина, а незваный гость в ведической концепции – это дороже Бога, ближе, то есть больше, чем Бог. Если незваный гость, говорится, это Бог, служение самому Богу, прямое служение Богу. Сейчас я докончу, извините. И говорите, что если к вам пришел человек, и вы его должны роскошно угостить. Но предположим, что вы все-таки, вы не считаете, что вы бедны, но угостить его роскошным обедом вы не можете. В этом случае вы должны ему предложить хотя бы сиденье и стакан воды. Удобно усадить его и предложить стакан воды. Если вы не можете предложить ему даже стакан воды, у вас такая критическая ситуация, предположим, настолько уже, да? То вы должны, по крайней мере, предложить ему удобное сиденье. Если в доме нет никаких удобных сидений, предположим, крайний кризис, предположим, я вам просто показываю, где бедность начинается. Показываю, где бедность, когда вы не можете жертвовать. Да? Говорите, если нет никакого роскошного обеда, которым накормить, водой, которой напоить, и у вас ноль мебели вообще в доме, да, нельзя предложить никакого удобного сидения, тогда вы просто должны расчистить ему чистое место, очистить на том, вот просто где вы его встретили, и предложить ему присесть там. Просто и все. И сказать ему приятные слова. Но если вы настолько неудачливы, не знаю, там частичная потеря подвижности или речи, там, не знаю, и вы не можете уже усадить человека на чистое место и предложить ему несколько приветливых слов, тогда, говорится, в этом случае у вас есть что ему предложить. Падайте на ноги, валяйтесь и плачьте о своей неудачливой судьбе. Ну, такое последнее служение. Но шастры не оставляют никаких шансов к тому, чтобы не совершать пожертвования. Поэтому практика пожертвования – это не количество денег определенное, что каждый должен пожертвовать там то-то, то-то. Это настроение, это способ побороть настроение «я беден». Мы с вами говорили, что в семье за вот это главным, как говорится, министром финансов является женщина, потому что женщина способна создать, только женщина способна создать в семье настроение «мы богаты». Или мы, у нас достаток. Есть еще один секрет, я вам сказал, то что достаток определяется не количеством зеленых дубов, там, поступающих в кошельки ежемесячно членов семьи, да, вовсе нет. Он определяется здоровым достатком пищи и эмоциональными хорошими отношениями. Но второе, это то, что достаток определяется умонастроением женщины, спокойствием женщины. Женщина может с одинаковым успехом как одеть совершенно недовольным лицом перекошенным, одеть достаточно дорогую вещь, потому что она задумала себе купить более дорогую вещь, и как бы купила не самую дорогую, а наполовину дорогую, и быть недовольной. И точно так же она может с абсолютным достоинством, грацией и изяществом одеть что-нибудь из секонд-хенда, никому об этом не говоря, конечно, и носить так, как будто это самая дорогая вещь. То есть это эмоциональная категория. То же самое сладости женщина, например, может покупает сладости в роскошных дорогих магазинах одна, а другая может их дома приготовить. Есть десятки ведических рецептов приготовления потрясающих сладостей, которые вообще ничего не стоят. Ноль цена. Понимаете? Ноль расходы, минимальные. Это вопрос только желания и любви тем, кого она хочет этим. Поэтому то же самое уют и покой, уют и как бы комфорт в доме. Женщина может сделать просто из своего настроения, из каких-то маленьких невинных вещей, которые она делает, просто маленьких украшений. В конечном счете все сводится к тому, что благополучие семьи – это настроение женщины. Это сила женщины верить, что у нас все благополучно, а не количество латов, поступающих на счета или в кошельки членов семьи, по большому счету. По большому счету. Пожалуйста, какие вопросы о деньгах? Нет, просто вашему мужу повезло с женой. Просто все. Да, он может. Существует принцип такой, что мужчина разрушается, когда он считает, что всего достаточно и все в порядке. Женщина разрушается и разрушает семью, соответственно. Мужчина разрушает семью. Мы говорим о семье в основном. То есть мужчина разрушает семью в тот момент, когда он считает, что всего достаточно и все в порядке. Женщина разрушает семью, когда она без конца считает, что ничего недостаточно и все плохо. Такой принцип. Если картина такая, как вы говорите, семья в порядке. То есть это нормальный принцип, нормальный, стабильный принцип. Не надо себя менять, так сказать, в этом отношении. Мы должны перейти к следующей, поэтому я спрашиваю вопросы, к следующей теме, то есть речь еще. Мы уже начали говорить на прошлой лекции об этом. Сегодня я хотел бы оформить это окончательно, выслушать ваши вопросы, ответить на них, и тогда на следующей лекции перейти к следующей теме. По деньгам, то есть благополучием. Есть вопросы? Вопрос. Вот женщина очень. Вопрос слышали, да? То есть человек, женщина, которая заботится о людях, там, старушкам помогает и заботится о животных как-то, но тем не менее ее уровень все-таки невысок, да? Благополучие. О чем это говорит? О том, что она неправильно делает пожертвования, то есть не корыстные какие-то мотивы, или о том, что она просто ей по судьбе положена и никак это не преодолеть, да? Так вопрос, да? Надо понимать хорошо, что человек получает в результате практики пожертвования. В результате практики пожертвования человек уничтожает такую категорию, как страх бедности, в первую очередь. Потому что на самом деле не сама тяжелая ситуация всегда опасна и разрушительна, а ощущение того, что эта ситуация будет меня преследовать без конца и в конце концов приведет к полному уничтожению. То есть не сама ситуация сложилась, вы знаете это, не сама ситуация в том, что у вас в кошельке осталось только 50 сантимов, она тягостна. А идеи, которые рождаются в голове о том, что, видимо, 50 сантимов теперь так будет уже до следующего месяца, а может быть неизвестно сколько лет, а может быть эти 50 сантимов последние истрачу и все. То есть есть такая категория, как страх, проекция страха. Вытерпеть какие-то тяжелые условия нам трудно не потому, что нам сейчас трудно это, а потому что ум с помощью на основе страха дорисовывает эту перспективу на многие годы вперед. Ну или на месяцы вперед, кому как. Подумайте над этим. Мы не справляемся с ситуацией не потому, что она нам сейчас кажется нерешимой, а потому, что нам кажется, что она будет продолжаться снова и снова. Это синдром ребенка в стоматологическом кресле. Неприятный пример. Но почему ребенку часто трудно вытерпеть, так сказать, процедуру саму? Потому что его идея такова, что пока не замучает, не отпустит из кресла. Или пока уже на носилках не унесут, эта тетя или дядя не отпустит. Все. У него нет знания полного, понимаете? Вот будет сверлить, пока до смерти не засверлит. Все. Взрослый человек, он пользуется разумом, логикой. Он понимает, что средняя такая операция занимает немного времени. В среднем от получаса до 8 часов. Нормально, вытерпеть можно. Все так успокаивает. Его практика, опыт других людей показывает. Да, и поэтому он готовится и знает, что, как говорят суфии, невыносимая боль никогда не бывает бесконечной. Если она бесконечна, то есть если она бесконечна, то невыносимая. Долгая не бывает долгой. Если она долгая, то значит она не невыносимая. И если она невыносима, то, как правило, уже недолгая. Но идея состоит в том, что нас пугает, вот когда мы, особенно касается отношений, не только денег, это касается отношений, мы не столько боимся ситуации, которая созрела в конфликте в отношениях или проблема в семье самой по себе на сегодняшний день, сколько мы боимся того, что это станет правилом. Понимаете? Я не столько боюсь, что близкий человек, что мой муж сегодня не может заработать, а я боюсь больше всего. И у меня расстройство кишечника от этого, доктор говорит. У кого расстройство кишечника, что он никогда на нее не выйдет, гад. Так и пролежит на диване до конца жизни. Вот чего я боюсь. Ну, может быть, такой этап разумный. И что, какое средство помогает от этого? Только вера. Только вера, на самом деле. Вера блокирует, что проблема существует локально. Даже если она локально существует уже 3-й год. Она существует локально. Способность не делать выводы является главным проявлением веры. Человек не делает выводы, он делает только один вывод. Я где-то вляпался, я заработал дурную карму, но это не может быть бесконечно. Принцип Соломона. И это пройдет. Тогда человек может сэкономить свои психические силы, направляя их локально только на эту проблему. Если же ваш ум убежал и нарисовал вам в страхе перспективу того, что муж пролежит, опухнет, зарастет, пролежни у него начнутся, провалится диван, паутина затянется вся, кухня там, комната, не знаю, какие-то кошмары, то есть перспективу того, что муж не работает. Да? Разумеется, вы начнете прилагать к его трудоустройству, начнете прилагать совершенно неадекватные сегодняшние проблемы усилия, то есть говорить будете с ним так, как будто он уже все это сделал. Видите, мы такой кредит как бы даем, кредит страха. Если мы близкому человеку не даем кредит веры, мы ему даем кредит страха. И начинаем его наказывать за то, что он еще не сделал. Но в нашем понимании к тому идет, к тому идет. Уже 3-й день на диване лежит. Или уже полгода он мне по 120 лап приносит. Пора уже начинать его... Воротись, поклонись рыбке, воротись, поклонись рыбке, воротись, поклонись рыбке. Поэтому об этой женщине вопрос, то есть, что же там происходит такое? То ли она неправильно жертвует, то ли она... Какое главное благо практики пожертвования? То, что у человека исчезает страх и появляется вера. Если я какой-то дурацкой кошке, извиняюсь перед всеми любителями кошек, почему-то нашелся кто-то. Вот отстранитесь, вот представьте, эта женщина отстранилась от своей ситуации, как бы себя наблюдает со стороны. Вот мы ее наблюдаем, она наблюдает. И она думает, если о какой-то бесполезной кошке, вот родилось просто что-то такое, такой вот хвост, да, там немножко пуха и две косточки, и оно вот такое идет. Если даже о нем есть забота, я сам забочусь. Ну так получилось, я сама забочусь. То неужели целая женщина, здоровая, разумная, останется без покровительства Бога? То есть это такая практика самогипноза. Человек, который жертвует, он сам утверждается в идее, что бескорыстная помощь возможна. И поэтому думает, ну мне-то что, я же не котенок какой-то, совсем уж слепой, беспомощный. Если даже о котятах заботится, он говорит, хотя он сам и заботится, но он так констатирует. Так что мне-то переживать? Чтобы мне так Господь как-то... Если я женщина, которая не имеет уже ни зрения, ни... она еле двигается, без палки не может со стула встать, у нее за квартиру уже заплатить нечего, у нее нет ни навыков, ни работы, ни квалификации, ни сбережений в банке, ни детей. И тем не менее она не голодает, каждый день кто-то находится, ну пусть даже это я сам. Но вера все равно укрепляется. Вера в то, что чудо возможно. То, что действительно нелогические вещи возможны. Человек сам выходит из этой логики страха и становится человеком, который живет легко. Это главный бонус, который он получает. Во-первых, он здоров становится. Во-вторых, у него хорошие отношения с людьми. И это уже увеличивает его шансы, при том, когда его карма отпустит, судьба чуть-чуть отпустит, моментально получить все блага, которые он заслужил. Поэтому ее ситуация светла, безупречна. Самое большое испытание ей выдержать и сохранить веру, что это можно продолжать делать. Это самый большой вызов ей. Поэтому главное приобретение в практике пожертвования – это то, что человек утверждается, что такое возможно, просто так взять и ни за что дать денег. Вот просто с неба. Понимаете? Я понимаю, что это не с неба, это из моего кармана, что я их зарабатывал, да? Он просто пришел такой и даже имени не назвал, понимаете? Раз, там, утром вышел, рыбу положил, и в своего района кошки собрались, думают, интересно, откуда здесь рыба? Да? Здорово, Бог есть. Но они так, конечно, не думают, к сожалению. Но бабушка, которая понимает, что 40-30 лат, которые надо протянуть от одной пенсии до другой, включая квартплату, там, отопление и так далее, что это просто голодная смерть. Вдруг получает вашу поддержку в пище, в деньгах, в одежде, я не знаю, в чем-то. Она начинает верить в чудеса. Но вы, наблюдая это, начинаете верить в них тоже, потому что вы даже в более, как говорится, завидном положении, то есть лучше положение ваше, да? Почему же? Не будет заботы, да. Огород для пенсионера. Что такое огород для пенсионера? Чаще всего это не подспорье, а влияние определенной энергии, которая называется прана-майя, живое существо, обусловленное телом физическим, оно находится в такой иллюзии, что если я перестал что-то шевелиться, шустрить, делать, я умер. И из-за этого в сознании включаются механизмы на самоуничтожение. Из-за этой веры. Что если я не буду работать на огороде, значит я умер. Если я не двигаюсь, я умер. В принципе, неплохая идея сама по себе. Но она может так же, как разрушительная идея, работать. И поэтому люди продолжают какую-то активность, занимать себя какой-то активностью, да, для того, чтобы не включились механизмы самоуничтожения. Так бывает. Вы знаете, человек старый, который слег на долгое время, да, ему потом трудно реабилитироваться, он потерял дееспособность. Или если то, что он делает, никому не нужно, тоже то же самое. Огород как бы оправдывает себя, это какая-то деятельность, какая-то жизнь. Это не столько подспорье, сколько практика ощущения своей активности жизненной в основном. Вы знаете это. Подспорье тоже, разумеется. Еще какие вопросы есть по деньгам? Мы тогда переходим. Вопрос из аудитории. Когда же будут деньги? Когда вы сами себе это объявите, тогда они будут. То есть человек жертвующий объявляет сам себе: у меня есть деньги. У меня достаточно денег. Достаточно денег, чтобы отдавать другим. Как только он в этом настроении находится, отношения с людьми складываются благоприятным образом. И люди на самом деле предоставляют ему, препятствия убирают с его пути, предоставляют лучшие возможности для заработка. И главным генералиссимусом, главным, министром пропаганды, у нас все в порядке, у нас в семье достаток, является женщина. И мы говорили, что качество благотворительности главным образом – это качество, которое должна развивать женщина. Если она, вопреки... Это хорошо, когда, вот я помню такие наставления молодым семьям, что там вот она там пошла, молочную тару, в советские времена еще, молочную тару сдала, там цветочек купила, вазочку поставила, салфеточку дешевую постирала, сидит, ждет мужа. Вот это как бы, чтобы он чувствовал. Такая практика, да, она работает. То есть муж не чувствует, что грязь, потому что обычно нищету сопровождает грязь. В доме чисто, аккуратно, и нету дырок на одежде. Да? Это такие крайности, конечно, говорю, вам это никому не грозит. Но женщина даже вот такими техническими методами готова показать, что в семье благополучие. Да. Но другая сторона – это ее настроение, главным образом. И это настроение, если она говорит: знаешь, я бы хотела вот тут немножко пожертвовать, отдать. Вот у нас там вот это есть, это можно отдать соседям, у них ничего нет совсем, у них там детям не на чем спать, вот наши, то или давай мы вот в церковь пожертвуем там, или еще какие-то идеи. Муж, он абсолютно спокоен, уверен, что если она готова отдавать, значит, значит, у нее уже все есть. Значит, уже через край, понимаете, идея через край уже. Это же лишнее, через край. Может быть такого, что после этого он просто перестанет работать? Если все хорошо, с ними нет проблем, можно не работать. Ну да, скажет, ты все там отдаешь, что я буду работать. Обычно мужчины используют это как, да, такой, или скорее как упрек. Они говорят: а что я тогда работаю? Типа, а что я работаю, если ты все раздаешь? Да, такой упрек. Но это уже не понимание мужчины, это уже отсутствие знания у него. То есть он должен работать в меру своих сил, Так или иначе, он должен поддерживать свою семью как выполнение обязанностей, но не должен находиться в паранойи, что сколько им не дай, все как в прорву. Да? И женщина избавляет от этого такой практики. И психология говорит, ведическая, вот к вашему вопросу, что чем меньше на мужчину давление к тому, чтобы он зарабатывал, тем больше у него энтузиазм зарабатывать. Потому что он может зарабатывать, не напрягаясь. Если он приходит напряженный на работу, думая о деньгах, потому что ему жена говорит, у нас нет денег, у нас не хватает денег, ты знаешь, как у нас плохо с деньгами. Да. Он приходит, он уже готов, он только о деньгах и думает, что считает, что это его счастье, все. Но видя его в таком состоянии, во-первых, на работу не хотят нигде брать, а там, где уже взяли, об этом много раз пожалели. То есть все коллеги, начальник. Начальник, он заинтересован в том, чтобы делать дело. Ну, например, вы предприниматель, работаете, да? Его идея не платить вам деньги, к сожалению. Он не взял на работу, чтобы просто платить вам деньги, правильно? Ну, если он не благотворительный человек, наслушавший лекции доктора Торсунова, конечно. Его идея – двигать дело, и он хочет людей, которые помогут двигать. И он не хочет людей, которые в глазах значки евро тут такие. Вместо зрачков – 2 евро такие, знаете, с язычком. Да? Он смотрит на... Да? Когда он видит в зрачках 2 евро, да? Или 2 рыбки, латы там, да? Он не хочет уже больше с этим человеком иметь дело и поддерживать его все. Кто виноват? Жена, в принципе, виновата. Мы не обвинять этот семинар проводим. Это не занятие, чтобы обвинять. Но идея в том, что есть закон, это закон. Знаете, что это закон в ответ на ваш вопрос. Чем меньше на мужчину осуществляется давление на выполнение его обязанностей, тем более он склонен выполнять обязанности. И только страх может сказать, что да, сейчас я ему скажу, давай, дорогой, ложись. Да. Он скажет, да не, я уже работать хочу. Интересно, так устроена энергия покоя. Чем больше насыщать человека к мужчину покоем, тем больше ему хочется работать, ему становится скучно. И чем больше его терроризировать и говорить, что он должен быть активен, тем меньше активности он хочет проявлять. Это принцип Сатурна называется, принцип автомобильного ремня. Чем сильнее вы дергаете ремень, представьте, что мужчина – это ремень в вашей машине. Если вы со стервенением будете его дергать, вдвоем, втроем, еще трехсоседку позовете, чтобы обсудить, какой он лентяй, бездельник, начнете этот ремень втроем дергать его, да, чтобы вытянуть, да, ногами упретесь в лобовое стекло, чтобы его вытянуть. Работай, ты должен работать, почему ты не работаешь, почему так мало зарабатываешь? Ни сантиметра не вытянете, это психика мужчины, ни сантиметра. Но стоит вам закрыть программу, отвлечься в машине, да, вы вообще забыли, просто садитесь, у вас тут ключ зажигания поворачиваете, а тут сама рука нащупала и плавно, хотите метр, хотите три, вытащите. Никаких рывков, понимаете? Так устроена психика мужчины, чем больше на него давление оказывается, воротись, поклонись рыбке, принцип не работает. Один мальчик, он предложил решение проблемы воротись, поклонись рыбке. Когда он прослушал сказку про вот эту старуху, которая пыталась, так сказать, воодушевить мужа на выполнение обязанностей, да, упорно, и все время им была довольна, чем бы он ни делал, то мальчик сказал, и это, увы, мужчины все знают, мальчик сказал, глупый старик, попросил бы сразу новую старуху. Есть риск, если очень сильно вдохновлять мужчину на выполнение обязанностей, вдохновлять в кавычках, то он может понять, что ему хочется их выполнять в другом месте по отношению к другой женщине. Все. Та, которая как раз это не ставит во главу угла и вообще об этом молчит. Так происходит. Это не оправдывает мужчину, но просто как бы надо знать механизм. Но есть вот этот закон. Чем меньше мужчину... На мужчину оказывается давление к тому, чтобы он менялся, совершенствовался, более ответственно относился к своему положению, то есть выполнял обязанности, тем больше охоты он это делает. Поэтому правило, чем меньше давление на мужчину, чтобы он зарабатывал больше денег, тем больше у него желания это делать. Естественным образом совершенно. Но если он не последний какой-то негодяй просто, с патологией, что не часто. И только страх женщины. Знаете, как этот страх женщины называют? Ага! Во, на шею сядет и ножки свесит. Вот все. То есть в консультациях, говоря об этом в аудиториях, одна и та же фраза. Но это говорит не разум, это говорит страх. Отсутствие веры. Что Бог, который слона кормит через все, что может. Как может, так и кормит. Полтонны, мы же не слон. Значит, вашему мужу не полтонны надо что-то принести, а просто обеспечить, чтобы был необходимый комфорт, уют, достаточно здоровой пищи. И почему же Бог заботится о слоне, почему он не позаботится об одной какой-то скромной женщине, живущей в Риге через своего мужа? Ну почему он не станет этого делать? Ну какие у вас вот доводы? Вот, давайте приведите доводы. Ему жалко. Или он все на слонов истратил? На слонов истратил, а на вас с мужем не хватило. Слонов покормил, и все кончилось. Он говорит, слушайте, я все слонам раздал. У меня все фонды на слонов ушли, на вашу семью нет. Давайте, пашите, как кони. Давайте, горбатьтесь, нервы друг другу портите. Нет, ну, Господь так не скажет никогда. Нет оснований, кроме собственного страха, который есть скрытая форма атеизма. Страх. Даже явная форма атеизма. Не верить в супруга, который мог бы позаботиться обо мне достаточно. Достаточно. По крайней мере, так, сколько в его силах. И чтобы он делал, сколько в его силах, не надо объяснять ему, сколько в его силах. Самое главное, чтобы мужчина сделал все, что в его силах, не объяснять ему, что в его силах. Это очень важный фактор. Это предоставьте разобраться ему самому. Поэтому сомнение, как бы правомощно такое высказанное, но оснований нет. В законах психологии, как их описывают веды, никаких оснований так полагать нет. Единственное основание к этому – страх женщины, который есть в основе имеет невера в покровительство, отсутствие веры в покровительство Бога. Поэтому, когда люди начинают действовать, семья начинает действовать бескорыстно от имени Бога, вплоть до того, что даже не говорят, кто жертвовал. Они просто бабушки там просят, они ловят почтальона, который несет пенсию, и говорят, бабушке вот этой надо, там, Ирине там, Степановне, я сейчас 5 лат доложу, ничего не говорите, просто скажите, такая пенсия пришла, все, сейчас какие-то надбавки там у государства. Все, не говорите ни имени, ничего не говорите, просто отнеситесь с этим, вместе с пенсией отдайте эти деньги, все. Вот и все, это есть практика пожертвования, когда у человека увеличивается вера, то, что такие вещи возможны. Сам увеличивает вера, что могут быть чудеса. Он сам становится маленьким чудом. Он действует от имени Бога, и благодаря этому начинает верить, что он сам... Он верит, что почему его ситуация не может быть решена. У него исчезает страх. Из-за связи с Богом, тем, что человек действует божественным образом. Божественный образ – это значит бескорыстие. У Господа каждый день проходит благотворительная программа. Вот там... Дама машет сейчас программкой, она себе воздух. Но представьте, счетчик, скажем, не стоит счетчик, что 1, 2, 3 сантим, 2, 50, да, там 3. И вы дышите, вдыхаете воздух, выдыхаете. Вам не приходит счет, например, Рига с Гайсма. Да, или Гайс, не, Гайсма есть Гай, Гайс, Рига с Гайс, да, воздух, правильно? Такое акционерное общество, рижский воздух. Подышали, вот в день надо вдохнуть, по-моему, около 20 тысяч раз и выдохнуть. Да? Раз счет пришел в конце месяца. Подышали? Давайте. Благотворительная программа. Солнце светит, никто не замеряет, сколько люменов или ватт вы получаете. Если бы это перевести на электрический, такое же освещение обеспечить за счет электричества, вы бы разорились, вы только бы работали на этот один свет. Понимаете? Но счет не приходит. У него, ваше сердце бьется 10 тысяч, по-моему, 10 тысяч раз в сутки. Ученые делали подсчеты, где-то данные записаны. И с вас не берут за энергию сердцебиения. Оно бьется само. Поэтому, если человек начинает действовать по этой же программе, если он начинает действовать, законы счастья – это энергия солнца. Доктор Турсунов учит всю Россию и всю Прибалтику. Это энергия солнца, энергия бескорыстия. Отдавать, как будто у меня никогда это не кончится. Только такой человек может быть счастлив, потому что он включается в божественную программу. Когда он начинает так действовать, он избавляется от страха. Как только он избавляется от страха, атмосфера в его семье становится благополучной тем, что женщина перестает бояться, что ее муж не позаботится о ней. Главного страха, что муж не найдет сил или разума, или желания позаботиться о ней. И он начинает заботиться. Автоматически. Веды говорят автоматически. Мужчина счастлив, не то что автоматически, он счастлив, не просто как робот. Пошел, заработал, принес туда-сюда. Он счастлив. Он говорит, я эту женщину делаю. Он сам себя Богом чувствует. Значит, она имеет 50% веры в мужа только. 50%. Она считает, что вот 50% положенных мне денег может муж заработать, а 50% где-то заныкали на слонов опять. То есть где-то как бы пустили коррупция, знаете, у Бога коррупция, и там где-то опять на слонов пустили на каких-то по полтонны. Или, может быть, на чужую жену пустил Бог. Знаете? Поэтому мне надо доработать. Если просто заняться, то тогда женщина может заняться любой общественной, миссионерской или духовной деятельностью, которая гораздо больше ей даст удовлетворение и где большие возможности. Потому что запросто. Чтобы реализовать себя, женщина может посвятить себя общественной деятельности. Но это обязанность мужчины обсуждать с ней и занять ее интересно. При этом гарантировать, что тебе займись тем, что ты хочешь, а не тем, где платят. Пусть даже я тебе даже еще денег дам, если ты хочешь заняться тем, что хочешь. Если вот этот синдром нереализованности есть такой, на консультации часто приходят ко мне женщины, которые говорят, я не чувствую себя реализованной. Реализация женщины приходит тогда, когда она своей поддержкой и заботой о мужчине и правильном отношении к ней наблюдает его неуклонный рост в социальной и духовной жизни. Она чувствует себя абсолютно реализованный. Запомните, генеральшей быть гораздо приятнее, чем генералом. Это формулировка просто, но идея, думаю, вам понятна. Быть генеральшей гораздо более адекватно и приятнее по природе женщин, чем быть генералом. Положим, женщина неравнодушна к военной карьере. И вот она начала, представляете, ей нравится военная карьера. Ну что такое женщина-генерал? Ну это же смешно. А генеральша? Вот да. Жена генерала. И она своим воодушевлением, своим правильным поведением двигает мужчину в достижении социального и духовного прогресса. И в то же время получает плоды этого прогресса. Потому что быть генеральшей не только почетно, но и естественно. Быть генералом может быть и почетно, но как-то очень нелепо. Представляете, такой на машине едет такая. Ордена тут, фуражка такая. Здравствуйте, товарищи красногвардейцы! Здравия желаю, товарищ генеральша! Да? Неестественный статус, потому что есть по природе просто. Ну, представьте, ну вы хотели бы быть в таком статусе? Железная леди, бизнесменша. Насколько это естественно? Ну, кому-то, может быть, нравится. Я говорил вам, кому это нравится. Это нравится экс-мужчинам. Человек, который, поменяв уже давно, живое существо, поменявшее давно тело, до сих пор не способное смириться перед Богом в том, что меня из-за определенных моих шагов, моей судьбы, поместили в то тело, в котором я не был в прошлую жизнь. Что мне поменяли тело без моего желания. И начинает показывать фиги всему обществу. Что нет, я стану бизнесменом, нет, я устроюсь на работу. Ну и что женское, все равно я мужикам этим покоя не дам. То устраивает в основном экс-мужчины. То есть другой мотивации нет. Иначе человек бы себя чувствовал гармонично и адекватно своему телу. Почему нет гармонии? Потому что существуют импринты другого тела. Тонкая эмоциональная память хранит другие схемы поведения и ощущений. Другого тела. Поэтому мы продолжаем эту лямку тянуть, как бы, из прошлой жизни. Это одна из мотиваций. Другая мотивация к вопросу вашему, то, что отсутствие веры в мужа, просто и все. Она связана с отсутствием веры в Бога. Отсутствие веры в Бога связано с отсутствием практики полагаться на Бога. Практики полагания на Бога. Увеличивается она вот таким методом, когда вы сами становитесь... сами действуете как проявление Бога. В той ситуации, где действительно ваше присутствие божественно. Поверьте, в семье, которая имеет достаток, может быть, 100 лат в месяц и как-то сводит концы с концами, она все равно способна быть чудом для людей, которые, в принципе, и 3 лат не имеют. Они способны быть чудом. Они способны быть третьим или вторым пришествием Христа. Я делал такую практику. Женщина, которая замерзала в своей плявниковской квартире, потому что там, по-моему, уже было отключено отопление, и имевшая долг 500 лат, когда я просто попытался какие-то деньги собрать и принести, потому что хорошие отношения, очень хороший, светлый человек, верующий. Да, то есть это закончилось слезами тоже. То есть человек настолько эмоционально переполнен, не просто что «О, деньжата, классно, погуляем», да? Настроение совершенно другое. Настроение такое, что произошло что-то немыслимое. Ну что такое? Это просто какие-то латы. Люди просто их расшвыривают налево-направо. Для человека бы ему показалось, что тут прямое присутствие Бога. Чудо. Вне всякой логики. Чудо мы называем то, что происходит вне логики. По логике я пенсионерка 70 лет, и моя участь медленно замерзать в своей плявенькой квартире, сводя концы с концами, и не зная, как мне себя дальше покормить и пропитать. И все, что в эти рамки не вписывается, является божественным и чудесным. А не вписаться вам очень легко, потому что у вас есть эти 3 латы или 5. или это булка хлеба, которую вы рядом со своей булкой хлеба сунули в Максиме в сумку, чтобы по дороге на пятый занести на третий. Эти вещи делаются легко, на самом деле, легко. Они не стоят многого, но они дают очень большой эффект. Мы должны закончить сейчас с вопросами на эту тему, потому что у нас последний. Да. Пожалуйста. Брать кредит. На самом деле существует два вида кредита. Один кредит очевидный, это когда мы в этой жизни берем какие-то деньги просто в долг, да, людей. Как бы, ну, такой известный нам всем кредит. Банки или в долг человека. Вот. И другое, это когда мы берем кредит из следующих жизней. Из нашего собственного благополучия. На самом деле, по поводу первого кредита всем понятно, то есть как это делается, да. И говорится, если человек берет кредит, что я могу на счет сказать, и не возвращает его вовремя, особенно семейный человек. Потому что если кредит у вас берет святой человек, он может его и не возвращать. Святой человек берет у вас долг, забудьте об этом. Человек, который посвятил свою жизнь служению Богу, он отрешенный, у него нет источников дохода. Но он не будет просить долг. Но если попросил, знаете, надо попрощаться с этими деньгами, это вам во благо. Но если человек, который имеет статус семейного человека, активного социально, зарабатывающего какие-то деньги, берет долг у кого-то и не возвращает, шастры, очень священное писание, очень серьезное в этом плане, он говорит, есть риск родиться домашним животным в доме этого кредитора, в доме того, кто вам дал эти деньги. Но это так, это как бы эзотерика, вам не очень практично она может показаться, но неприятные такие. То есть я насчет того, как важно отдать долг, это насчет того. Да. Практический совет насчет того, когда у вас просят долг. То есть женщины часто в силу своего, так сказать, сострадательности, милосердия, особенный тип есть психологический тоже, людей, которые не умеют отказывать. Как бороться с потоком кредиторов, соседей, там, друзья, родственники. Если вам говорят, например, дайте мне, пожалуйста, 10 лат долг, самый лучший способ быстро переключиться в настроение благотворительности все-таки, иначе вас переключат насильно. 10 лат у вас возьмут, и вам придется быть благотворительным, потому что отдавать будет долго и мучительно. Самый лучший способ это сказать, простите, сейчас мои возможности не позволяют дать вам долг. Потому что люди часто склонны манипулировать, использовать такое. Вы знаете, соседи так часто делают. Сказать, что на самом деле у меня нет возможности дать вам 10 лат долг. Вот вам 2 лата, и можете не возвращать пожертвования. Хотя тоже надо делать обдуманно. Если человек просит на водку, то такой вид пожертвования, шастры говорят, такой жертвующий и принимающий пожертвования вместе садятся в лодку, высеченную из камня. Ну, то есть результат какой обещали. Там нет никакого прогресса. Пожертвования могут быть в трех настроениях, да. Поэтому надо понимать, в каком настроении берется кредит. С одной стороны, Писания говорят, никогда не останавливайся в городе, где нет реки, врача и человека, способного дать денег в долг. Ну, то есть, как банкира какого-то предпринимателя. Ну, человека с деньгами, с запасом денег. Никогда не останавливайся в таком городе, где нет реки, врача и человека, способного дать долг. Так говорят Писания. С другой стороны, когда мы берем в долг, мы должны понимать, в каком настроении мы берем это, что нас мотивирует. Если это страх, то кредит увеличивает проблему, он увеличивает проблему. Так же, как увеличительное стекло, мы говорили, эффект увеличительного стекла. Когда человек, который думает, что за счет долга он решит все свои проблемы, берет кредит, он, скорее всего, увеличит свои проблемы. Почему? Потому что плюсом к его проблемам, которые он пытается решать, еще ложится страх или ответственность за то, что он вряд ли сможет отдать долг или не сможет отдать долг, и как его поведет давший в долг, да? И он становится неадекватен. То есть кредит часто, как бы условием кредита является психическое напряжение, верно? Поэтому те блага материальные, которых вы достигаете за счет этого кредита, не приносят радости. Бизнес, который на основе большого кредита, который надо отдавать 10 лет, 20 лет, не приносит радости, потому что он связан с напряжением. Чуть только дела пошли хуже, клиентов меньше, человек входит в зону напряжения, начинаются ссоры внутри партнеров, среди партнеров, подчиненным урезают зарплату. Страх. Страх доминирует. Кредит связан со страхом. Кредит проходит, если мы говорим о нашей системе, по восьмому дому. долги, кредиты проходят по восьмому дому. Восьмой дом считается домом страха. По сути, кредиты надо избегать настолько, насколько можно. Но есть еще одна сторона. Люди, которые в благости, спокойно, разумно, в разумных количествах. Что значит не в разумных? Не в разумных — это значит, что вы сами себе придумали идею, как вы начнете процветать, когда начнется ваш бизнес, построенный на основе кредита, понимаете? Вы сами придумали, вот я как возьму, да что там, да ты дай мне 1000 в долг, я же как вложу, как разверну, как поеду там, билет себе куплю, как клубники насобираю в Ирландии, как обогащусь, как приеду, как всем раздам и подарков тебе еще приведу. Да. То есть это все эфемерно, то есть это эфемерно, это не на основе знаний, это предполагаемая как бы перспектива. А долг становится реальным. Перспектива процветания предполагаемая, а долг реальным. Человек, который знает, что законы кармы четко регулируют его деньги, что он не может получить ни больше, ни меньше, никогда не станет брать долг. Но если он находится в благости для какой-то ситуации, если он спокоен, для какой-то ситуации он может сделать этот шаг. И говорится так, что долг, обычно разумный долг, в разумных количествах взятый, да, без порыва излишнего, без фантазии, как я раскручусь, как обогащусь, как я вложу, как я начну. Да. Если он спокойно взят, что вот реальная ситуация, я беру небольшую какую-то суду у кого-то. Он стимулирует дальше человека, потому что это ощущение долга в разумных пределах. Это как хорошая вакцинация. Человек собран. Собран в чем? В том, как тратить деньги. Зарабатывает он все равно по-прежнему столько, сколько позволяет ему судьба. Но если кредит посильный, он очень аккуратно их тратит. Не позволяет себе излишеств. То есть, своя практика контроля чувств. Своего рода кредита йога. Йога направлена на контроль чувств. Берете небольшой кредит, все, уже не расслабится. Надо быть в форме, да? Кредитик висит, ну, тут собрался что-то купить, съесть там не то, лишнее, не вовремя поесть, на вечер купить себе там, пирожных. С одной стороны долг висит, с другой стороны доктор стоит, Тарсунов. Думаете, здорово, сразу две цели. И доктора угожу, и деньги не страчу, быстрее долг отдам. Стимулирует. Но это если он в благости, если долг разумный такой, посильный. На видимые цели, на видимые, на решение видимых каких-то проблем. Если же это фантазийный, просто такой от идей человека, от воспаленного ума, где он придумал, что он начнет какой-то удивительный бизнес, который никто не догадался еще как начинать или не делать, он берет кредит и просто потом в безвыходном положении оказывается. Это в страсти такой делается кредит, берется кредит. В невежестве человек вообще берет деньги, просто не понимая даже примерно, как он их отдаст. Это вот так вот соседи-алкоголики берут. Если получку отдам, то ты уже получку пропил на полгода вперед. Всю. Ты уже полдому задолжал, что ты отдашь. В страсти человек берет в долг с идеей, что у него развернется какая-то удивительная деятельность, какой-то чудо-бизнес, и просто валом повалят к нему клиенты с деньгами просто и будут его обогащать. Это страсти. В благости человек реалистично смотрит, он говорит, что там сейчас. Поэтому в благости обычно кредит человек берет небольшой, очень небольшой. Не значит, что вы ни у кого не должны в долг брать. Бывают такие этапы, поэтому и говорится, не останавливайся в городе, где нету банкира, но способного дать долг, врача или реки. Река значит чистота, омовение, да? Еще? Да, пожалуйста. Угу. Кто такие бомжи и как к ним правильно относиться? Следующий семинар, программку включу этот вопрос. Там. Действительно ли любовь, речь женщины? Потом, кто такие бомжи и как к ним правильно относиться? На самом деле, главная идея, главный миф о том, о финансах, о финансовом положении стран, процветающих, и вообще, то есть стабильности общества, является то, что можно построить общество, в котором не будет бомжей. То есть, что есть какие-то общества, что нет. Надо уважать законы кармы, и нищие бомжи будут в любом обществе. Потому что, в конце концов, это их выбор. Общий статус благополучия общества не определяет доходы там и так далее. Вот как. Есть люди, которые по-своему бомжуют даже в идеально процветающих с социальной точки зрения странах, например, скандинавских странах. Есть, они есть там, в Швеции они есть, хотя Швеция долгое время считалась очень благополучной. Я уже не говорю о Европе и о Америке. Это определенная карма, которая просто не вписывается даже в стандарт благополучия всего государства, определенный вид судьбы. Но этот вид судьбы, он связан с желаниями человека во многом. В Индии статус бомжа не столь унизителен, на самом деле. Если человек не ведет себя, то есть не причиняет беспокойства окружающим, то ему позволительно иметь статус бомжа. Бомж не унизительная категория, это просто форма жизни. Просто один из стилей жизни. Ну так, в Америке когда-то называли хиппи, например, молодых бомжей называли хиппи. Да. Иногда их называют панками тут, на этой территории молодости. А когда панк уже панку за 40, его называют бомжом. Или хиппи. Главный критерий, царь никогда, отношение, однажды один царь, он устроил конкурс мистер бомж, там какой-то век до нашей эры. И он сказал, что он готов поддерживать бомжей, только в том случае, если это не просто безответственные люди, а люди, которых это действительно жизненная философия. Крайне ленивые, которые просто вот им в удовольствие жить как бомж. Вот. И он построил такую бесплатную столовую и созвал оттуда, сказал, все, кто бомж, все, кто хочет жить на дармовщину, я готов сюда позвать и кормить их бесплатно. И устроил первый пир. Собрались тысячи людей. Вот. И когда они собрались, расселись за кушаньями, царь сказал, поджигай. Из этих тысяч людей все кинулись в рассыпную, разумеется, чтобы спасти свои жизни. То есть они оказались очень активны и не так ленивы. И только двое остались лежать. Причем один говорил, он говорит, слушай, все там мне припекает, говорит, сзади так сильно. Посмотри, что там такое, если можешь, встань. И тут так заглянув туда, увидишь, что там все полыхает, он говорит, горит что-то, говорит, ну ты, говорит, на правый бок повернись, а потом, когда правый нагреется, ты, говорит, опять на левый. Это когда это все обгорело и остались они вдвоем, царь сказал, вот этих двоих я придаю им статус почетных бомжей Советского Союза и готовы кормить до конца жизни. Все остальные притворщики, просто разгильдяи, которые хотят на дармовщину прослужить. Вот эти люди, по сути, бомжи настоящие. Поэтому в Индии таких бомжей иногда называют еще садху. И они, эти бомжи, они не заняты никакой материальной деятельностью, но они заняты глубокой духовной жизнью. А может быть, ничем не заняты. Ну, они никому не мешают. Отличие от наших бомжей индийских в том, что в силу влияния ведической культуры они моются. Моются любой ценой. Возможности для этого есть. То есть культура с детства воспитана и так, люди, что независимо от времени года, утром первое, что они начинают, они находят кран, на улице очень много кранов просто, садятся под этот кран в одной набедренной повязке, поливаются изо всех сил водой. И о них общество заботится. Этот человек может спать на парапете моста. Я видел такое. Мост примерно 70 метров над уровнем земли, реки. Да. Ну, представьте, Латвия, гостиница. И вот такой вот ширины парапет, бортик. В одеяле закутанный человек спит там. И мимо несутся машины. В течение суток без конца поток машин. Он спит. Это его состояние ума. Один человек, мы были, проходили по городу. Его кровать стояла в месте, которое... Ну, для сравнения, если в Риге, это примерно, ну, наверное, улица Валдемара, вот здесь вот в этом переходе с Мантового моста на саму Валдемара, в час пик. Вот представьте, Валдемара, там, где цепь, стоит кровать. Да, ногами прямо в проезжей части. Вот тут бордюр. 9 часов вечера. И человек лежит на своем топчан такой деревянный. Лежит из-под одеяла, рассматривает все машины, которые... Я не знаю, было ли у него что-нибудь, кроме кровати, или он просто так развлекается. Да? И мы проходили мимо, это было уже смеркалось, мы проходили мимо, и поразглядывав вот этот поток, поток не уменьшался, потому что там поток, причем там очень шумно все это движение. В конце концов он просто устал смотреть, повернулся на бок, накрылся одеялом с головой и заснул. То есть, да, определенный тип психологии, да, то есть, эти люди, они будут существовать всегда. Общество, нет ни одного общества, которое могло бы положить конец такому феномену, как бомжи. Потому что это выбор свободной воли. Человек просто не заинтересован материальным. Он уже может быть не заинтересован материальным, но еще он может не быть заинтересован духовным. Или он еще имеет человеческую форму, но в принципе живет уже животной жизнью. Это более тяжелый случай. Да, пожалуйста. Мужчины, вы имели в виду. Угу. две категории женщин на содержании было в ведические времена. Первая – это жены, вторая – это куртизанки, которые находились под защитой царя. Они получали содержание от мужчин, которым они оказывали услуги. И вносили очень дорогие услуги. Царь ставил очень высокие цены на это, чтобы не поощрять проституцию, с одной стороны, но чтобы защитить семьи от того, чтобы мужчины, которые не контролируют себя, чтобы они не разрушали семьи, чтобы не увозили чужих жен, поддерживался институт куртизанок, очень хорошо обученных, туда кого попало не брали, там физические требования, объем талии, там рост, длина ног, все должно было быть. И очень дорогое это было удовольствие, благодаря чему часто казна царя пополнялась очень сильно, благодаря этому. Но такое существовало. Поэтому две вещи, две было. Одни находились на содержании мужа, другие, по сути, находились на содержании царя, в принципе. То есть в какой-то момент мужчина должен произнести вслух ее статус. Это было по-джентльменски. Либо он должен сказать: ты моя жена, и за этим последовали соответствующие. Либо не должно быть никаких иллюзий. И, да, но этот век Кали-Юга – это век лицемерия, поэтому у него очень много странных вещей происходит. Если мужчина способен поддержать и обеспечить несколько жен, то он считается их мужем. Я знаю ведическую историю. По ведической истории женами считались не только сами жены, но еще и все подруги и служанки. То есть нам это трудно уместить сейчас, наши, нам эти истории как больше как развлечение, чем как медитация. Есть два вида культивации бездомия. Я понимаю это благодаря тому, что это достаточно доходчиво объясняет Писание. Есть два способа культивации бездомия. Когда человек рождается сразу с осознанием того, что ничего не привязывает его в этом материальном мире, что ему не интересно ничего, это надо заслужить. И второе, культивация бездомия – это тщательное исполнение обязанностей в доме. Когда на протяжении всей жизни мужчина работает тяжело, чтобы в доме все устраивалось, чтобы в нем все процветало, чтобы были одеты, чтобы женщина была царицей и вешала все, что она хочет, туда, куда она хочет повесить, и ставила все, что она хочет поставить, туда, куда она хочет поставить, а не он, и красит в такой цвет, в который он красит ей, в такой цвет, в который она хочет, и клеит обои с такими цветочками, которые она хочет, и потом он просто читает, что пульт и телевизор, пульт и гараж его и только его. Это в одной газете написано. Преимущество мужской формы жизни. То есть пульт и гараж твои и только твои. Это не шутка, это ведическое правило. Мужчина в доме ноль. И ведическая система таким образом вырабатывает в мужчине полное отречение. Когда ты целую жизнь таскал, зарабатывая деньги, таскал эти деньги, вещи, обои, рулоны, ведра с побелкой, с краской, там еще что-то, плитку, да, телевизоры, диваны, мягкие уголки, и понял, что ничего ты от этого не получишь, что ты так и провел полжизни на работе, чтобы просто на все это заработать. У него появляется, естественно, отречение от домашней жизни. Но все счастливы его отречением в этом случае, потому что он говорит: ты молодец. Ты выработал отречение, тебе все это опротивило. К 70 годам ты просто устаешь уже. К 70 годам мужчина очень сильно устает носить диваны, побелку, без конца каждый сезон менять обои и так далее. Очень сильно можно устать просто за 50 лет. Вот. И он говорит: большое вам спасибо, я так продвинулся в духовной жизни. А ему говорят: большое тебе спасибо, нам так нравились обои, которые менялись каждые полгода. И мягкие уголки. Как бы никто не в проигрыше. Это правильный вид отречения. Здоровый. А, дальше что происходит эти деньги? Спасибо, да. Да, я не понял вопроса, действительно, я признаю это. То есть феномен этот существует, и как бы я не понял, что, ну, что, как бы, да, что же нам делать? То, что женщина в этом случае то, что с ней происходит, она попадает в кармическую зависимость также. Это та же самая ситуация, что есть риск родиться в какой-то ситуации, где придется отдавать долг этому мужчине в той или иной форме. Предположительно, она как-то отдает его, он какие-то получает от нее блага, предположительно. Но если этот баланс нарушен, и она начинает эксплуатировать просто вот так, при этом тоже как бы не неся никакой ответственности, то этот долг связывает этих людей в следующей жизни. Кстати, в вопросе о кредитах говорится, что четыре врага есть у человека. Четыре врага есть у человека. И один из врагов, не готовьтесь записывать, я не буду всех четырех называть. Я просто пару раз, то есть много лет я называл четыре врага, я понял, что это невозможно выдержать, так сказать, нормальной психики. В шести врагах это качество. Есть четыре, согласно Чинаки Пандита. Это... У нас вообще много врагов. Это среди прочих, ну там упоминается, что красивая жена, очень красивая жена, это враг, да, поскольку привлекательность ее, она провоцирует окружающих мужчин, и мужчине все время приходится отстреливаться, или очень сильно на чеку быть. Поэтому женщина целомудрена, она не афиширует сильно вовне свою красоту тела, а пытается сберечь это все для мужа, чтобы привлекать его только, не мучить его таким образом. Второе – это необученный сын, потому что, говорится, необученный сын, не знающий о целях жизни, он не может помочь своим родителям после смерти. Потому что если он настолько материалистичен, туп, что он считает, что его родители умерли, то родители просто где-то находятся на низших планетах, в ужасных мучениях и думают, как самое большое мучение – это что там есть сын, который мог бы нам помочь, но этот оболтус, этот олух, даже не царя небесного, он палец о пальце не стукнет, потому что он уверен, что мы умерли. Представляете? Кошмар. То есть это сознание родителей такое. Что остался оболтуй один. Идиот, как говорит юморист. Идиоты. Который считает, что мы умерли. И ничего не делает для того, чтобы хоть как-то улучшить наше положение. В этом смысл, что необученный ребенок. В принципе, он не может позаботиться о родителях, выполнить свой долг даже в старости, что уж говорить в следующей жизни. И третьим называют шастры врагом отца, который имеет долги. Долги – очень тяжелая вещь, считалось в ведические времена. Если отец уходил из жизни, не отдав долги, мужчина, то эти долги должны были отдавать дети, чтобы никак не отяготить карму. Но в случае вот женщины, то этот баланс все равно поздно и рано восстановится. Просто существует иллюзия у нее, что эти деньги как бы задарма. За ее красоту, за ее там, не знаю, что это. Кажется, что это. А вот я, да, хороший вопрос, потому что я говорил, что два вида кредита есть. Кредит реальный, который мы знаем в этой жизни, и кредит из следующей жизни. Такая женщина берет кредит из следующей жизни. Из следующей жизни фактически. Она попадает к этому человеку в зависимость тогда, когда она уже даже не будет помнить за что. И часто очень в семьях вот такие отношения есть. Попадает в число наших близких, детей, мужей, кто-то кому-то мы не отдали долг. Кто-то, на ком мы паразитировали просто в прошлой жизни. Это отвечает на наш вопрос? Четвертый враг, я пока умолчу, я не могу. Я знаю, что я сейчас только агитирую ваше с любопытством, но надеюсь, что вы не скоро доберетесь до писаний священных. Очень удобный момент, чтобы перейти к теме правдивости. То есть мы говорили, здесь речь женщины как фактор благополучия семьи. Сейчас вы поймете, почему этот пример вот с четырьмя врагами, почему я умолчал четвертого врага. Этот пример уместен очень. Итак, семья, она существует, мы говорили об этом, поддерживается ее баланс благодаря тому, что женщина может говорить с любовью и уважением с мужчиной. Мы рассмотрели психологические стороны этого. Мужчина может слушать женщину с любовью и уважением. И теперь о том, что же это за техника с точки зрения Писаний. Мы говорили с вами, вы помните пункты, да? Говорить с мужчиной с любовью и уважением означает, принимаю таким, как есть, даю свободу ему измениться тогда, когда он сам этого захочет. Третье, очень хочу, чтобы он все-таки изменился. То есть принимаю таким, как есть, свободен, но нужен. Да? Эта концепция должна быть в каждом сказанном слове женщины, в каждом сделанном, то есть, да, в каждом слове. И такая женщина получает статус приеводини. То есть приеводини означает приятно говорящее. Приятно, корень санскритский, вадини, вада. Это слова, говорить, знание, тоже еще вада. при Явадине. Но вот что говорят ведические писания об этом. Женщина, которая имеет силу сохранить или желает сохранить свой брак, получает силу сохранять свой брак, совершая аскезу. Аскеза, вы изучаете эту тему, аскеза пожертвования и жертвоприношения. Да? В чем аскеза, повседневная аскеза женщины? Аскеза женщины состоит в том, чтобы всегда говорить правдиво, говорить правду. Вы скажете, так я ему говорю правду. Я говорю, бездельник ты, он полгода не работает, это же правда. Ну посмотри, на кого ты стал похож, брюхо у тебя уже отросло. Лежишь целыми днями, небритый, телек только смотришь, щелкаешь своим пультом. Все правда, по факту, идеальная правда. Почему же семьи разрушаются? Она же правдивость соблюдает. Потому что у вас своя концепция правдивости. И она не соответствует ведическим писаниям совершенно. И стало быть, браки рушатся, потому что мы сами выдумали себе, как надо с мужем разговаривать, и удивляемся, почему им это не нравится. Итак, аскетизм женщины, он заключается в четырех вещах. Она действительно говорит те вещи, которые соответствуют реальности. В том числе, что он лежит на диване, или что наброс, или что он не может себе нормальную работу найти. Но говорит это только в том случае, если при этом, посмотрите, правдивости сопутствует. Первое, сказанное не возбуждает ум. Не возбуждает ум человека. Не приводит в гнев его, не агитирует никак ум, не вызывает беспокойство. Человек не начинает вибрировать. А мужчина именно начинает вибрировать. Поэтому мужчинам говорят, будьте внимательны, женщины будут только правдивы. Голо правдивы. Как калиюжно правдивы. Они просто будут, как это, правда матку, да? Посмотри, на кого ты похож. Ну куда с таким я пойду на улицу? Ну что ты одел, я не знаю, эта рубашка не подходит совсем. Все, то есть перевод для него ты идиот. Все. Спокойный ум? Нет. Годится такая правдивость? Нет. Потому что это не правдивость. Это факт нарушения правдивости. Да? Поэтому женщина правдива, она говорит о вещах. Но тогда только говорит, когда они или в той форме говорит, в которой бы они не возбуждали бы ум, раз. Это касается не только женщин, это режим аскезы речи вообще в человеческом обществе. Нет смысла говорить только факты. Важно говорить факты в приемлемой для людей форме, чтобы не возбуждало ум. И чтобы они чтобы это сказанное несло благо людям. Несло благо. Главное благо какое? Воодушевить людей, стать лучше. Воодушевить их, двигаться к счастью. Это главное благо, другого блага нет. Но надо понимать, что есть для человека счастье. Для мужчины счастье, когда в него верят. И если женщина начинает говорить вроде бы правильные вещи, и вроде бы кажется, что они не возбуждают ум, но оно мужчине показывает, что в него не верят, чрезмерная опека. Чрезмерная опека. Женщина говорит, ты станок взял? Взял. А крем для бритья взял? Взял, взял. А белье нижнее чистое взял? Да взял, взял, понимаете? А что такого? Она обидно сказала. Она говорит, а что ты так кричишь на меня? Опять идиот, еще и кричишь, понимаете? Мало того, что все взял, еще и кричишь. Ну, как бы так получается, нелепая ситуация. В чем проблема? Почему мужчина раздражается? Фактор правдивости соблюден. Я хочу помочь близкому человеку, хочу позаботиться о нем. Но надо... Несет ему это благо или нет? Мужчине благо излишняя забота не несет, к сожалению, потому что он воспринимает, у него свои понятия блага. Для него есть только одно благо. Женщина в меня верит. Все. Если она верит и заботится, другой момент. Если она говорит так, как бы... Ты ведь взял... Это в английском языке есть такая форма непрямого вопроса. Да? Have you taken your razor? Ты взял станок. А you have taken your razor, haven't you? То есть начинается с утверждения. Ты ведь взял станок, правда? Нет сомнений. Она говорит в этом настроении. Вообще нет сомнений. Одновременно заботясь, но не показывая, что ты бестолковый идиот, который вечно все забывает. Вот это то, что мужчина слышит. Но если тебя третий раз спрашивают, взял или не взял, то, конечно, подумаешь, что с тобой что-то не так. Но женщина, она, у нее свое понимание блага, она считает, что забота, вот если меня так 4 раза переспросили, я очень бы была бы тронута до глубины сердца. Потому что чувствую в этом заботу, женщине нужна забота. Но это другой тип тела. Это тот, кого надо верить, а не о ком надо заботиться. Мальчишки, у кого есть сыновья, отлично это знают. Вот ведите с ними так вот, опекая их, они начнут вам фиги показывать. Рычать начнут. А если оказывать доверие определенное, он чувствует, что его любят. Девочки, наоборот, начните доверять. Она подумает, что она вообще никому не нужна. Ты скажешь, Мариночка, тебя верю, давай. Да, она думает, все, любить перестали. Да? Поэтому женщина должна понимать, что есть благо для мужчин. Для этого надо изучать его природу. У мамы изучать. Нет шансов сейчас это сделать. мама, она такую вам расскажет про природу мужа. Одна женщина сказала, говорит, семинары ваши я слушала, но, понимаете, есть другая проблема. Я до 18 лет слушала семинары моей мамы и двух тетушек, которые жили без мужей, развалив свои семьи. И с утра до вечера, с завтрака до ужина я слушала одно. Какие эти подлецы, какие они скоты, животные, у всех у них только одно в голове. И что в голове? И они такое делают. Вот этот сделал такое, а тот сделал такое. Говорит, мне так трудно слушать ваши семинары, поверить. Мне хочется поверить своему мужу, но за мной стоят три тетушки. Мама и две тетушки, которые продолжают мне объяснять, что рядом со мной скот живет, который только и думает об одном. Да? Такая проблема есть. Поэтому у мамы тут, увы, информацию получить бывает сложно. Мама сама ее не знает, где взять. Она у своей мамы просто взяла и передала уже, так сказать, в интерпретированном виде. Поэтому надо как-то искать пути, восстанавливать знания это. Да. Что есть благо, каковы особенности психики мужчины, что какой вид счастья ему нужен. Мы любим по-разному, мы думаем по-разному, мы оцениваем по-разному, мы даем по-разному. Отказаться от своей концепции эгоистической, что то, что я считаю благо, то всем будет благо. На санскрите это называется «атмаван манете джагат». Так, как думаю я, наверняка, или примерно так думает вся Вселенная. Джагат, вся Вселенная. Как я думаю, атмаван, маньяте думает, джагат, вся Вселенная. Ну, или примерно так. А те, кто не думает, то просто глупцы, идиоты, все. Поэтому, если он не принял мою заботу, когда я три раза спросил, взял ли ты станок и пену для бритья, значит, он плохой, он меня не любит, огрызается, грубит мне. Ты же не понимаешь, что я сама спровоцировала на это. Поэтому правдивость – это когда женщина говорит правильные, правдивые вещи, не возбуждает, она называется приеводини, говорящая приятно, не возбуждающий его ум, несущий благо. И то же самое делает мужчина, разумеется. Конечно, то же самое. И при этом это подтверждается писаниями. Вот знание какое-то есть, авторитетное знание, на которое опереться можно, что я сделала правильно. Не вы выдумали сами, так вот домыслили, или не со слов кого-то, кто выдумал сам. А как-то оно опирается на какое-то глубокое психологическое знание, переданное либо личным общением, да, в семье или где-то, или за счет изучения этого знания. Я закончу тогда вопрос, да, то есть это отдельная тема, законсервируйте свой вопрос, пожалуйста, я прошу вас. Не возбуждая ум. Есть такое правило, аксиома такая, что уважать женщину лучше всегда, чем ее жестко контролировать. Уважать, то есть давать ей определенный кредит доверия тоже есть. Но мужчина тоже не пускает сильно на самотек. И он как бы, он может спрашивать 10 раз, все ли ты взяла, да. Совет обычно не предполагает ответственность. Я советую, можете сделать, можете нет. Мне за это не отвечать. Если мужчина отвечает за это, то он настаивает на этом. Приказывать не всегда это, ну, не всегда это обязательно как приказ. Смирно, кругом, шагом марш, да. Прихожу, удивляюсь. Как я на одном семинаре говорю, надо, что там у нас было, надо сказать волшебное слово. Какое волшебное слово? Бегом, говорят мне из аудитории. Поэтому, если мужчина просто советует, он говорит, ну как бы ты сама, я тебе скажу, а ты сама решай. Да, нет. Это женщина чувствует, что он что-то не дотягивает, что-то он подставляет меня куда-то. Да, подспудно чувствует так. Конечно, эмансипированный, то есть это экс-мужчина. Эмансипированная женщина, значит, экс-мужчина. Экс-мужчина, он вышел, как бы не может никак смириться со своим новым положением, поэтому он будет как бы принимать такое положение. Говорит, ну хорошо, ладно, ты так мне советуешь, хорошо, я подумаю, решу. Да. Это может произойти, это может иметь место. Поэтому то, что касается не возбуждая ум, вы скажете, ну какие эти мужчины, вот с ними прям не возбуждая их ум, да? Прямо, смотри-ка, на цыпочках перед ними ходить. Смотри, какие мы нежные. Ум вас, чтобы не возбуждать. Но если вы знаете, какова природа, то вы заранее будете знать, что возбуждает ум, что не возбуждает ум. Иногда самое тяжелое, что переживает мужчина, это никакую оценку своих действий. Самое страшное, что переживает мужчина, ноль оценки своих действий. Это хуже даже, чем критическая оценка. Но критическая оценка – это лучше, чем никакой оценки, если она сделана, особенно если она сделана в правильном настроении. Женщина говорит правду. Она говорит, что в семье проблема. Это правда. Но она говорит в такой форме, что это не возбуждает. И она несет благо, потому что он готов это принять. Это не дается с позиции силы, с позиции упрека, с позиции сомнения, как ему может померещиться, так его психика устроена, сомнения в его состоятельности как мужа, разумности, компетентности, как мужчины. Все сработает. Даже если она говорит правду. Она не говорит, что совсем уж, ой, у нас так все хорошо, классно, ты на диване опять лежишь. Ну, лежи. Нормально, это очень классно. Мне на лекции сказали, что это благополучию способствует. Да. Разумеется, это само не способствует, само по себе. Она говорит, что может сказать, что дела как бы у нас не очень хорошо, но ты не волнуйся, как бы ничего, мы справимся, я в тебя верю. То есть она не то, что это слово «верю» произносит без конца, она настроение своей речи создает такое, что в нем есть вера, нет сомнений. Или говорится, если она не может действовать согласно этим четырем принципам, то есть трем правдивости, последующие, не возбуждающие ум, да, то есть человек готов принять, несущие благо и соответствующие писаниям или знанию, да, глубокому знанию, то в этом случае, если она не может быть при Евадине, тут нечего сказать. Все, что она скажет, он в таком состоянии, муж, что он ничего не способен принять, значит, ничего не примет, не будет для него благом. Значит, что она должна стать? При молчине. Это уже изобретенный термин. Не может быть при Евадине, стань при молчине. При молчании это означает, что женщина не закрывается на кухне там, или в ванной комнате, или не сидит в углу, уставившись в стенку. Она занимается другими делами. Она смотрит телевизор, она не боится, то есть, как бы там пойти заняться там каким-то, пойти с кем-то поговорить, побеседовать, почитать книгу. То есть, она карантин выдерживает, просто спокойно выдерживает карантин. И потом, когда мужчина расположен, она поднимает вопрос о проблеме. То есть, жизнь в благости, она обязывает говорить о проблемах тогда, когда все хорошо. Потому что благость, жизнь благости, гармония в семье, когда в знании семья живет. А проблемы говорят тогда, когда нет никакого основания про них говорить. Какого основания? Настроение хорошее. Вот сейчас бы как раз меньше всего хотелось говорить о настроении. Женщина говорит, вот сейчас, когда хорошее настроение у меня, я могу о них сказать спокойнее всего, потому что ничего не говорит, у меня хорошее настроение. И хорошее настроение у него. В страсти человек скажет, ну что я буду портить настроение ему, потом он использует мне. Подождем, пока уже он мне нервы вытрепит, тогда ему все уже, по седьмое число ему там все уже выдам. Все, чем я недоволен. Всыплю так всыплю, пусть только вот обстановка сложится. Это страсть. И это не приносит результатов. А благости женщина знает, что сейчас все хорошо, самое время, сейчас у нас очень доверительные отношения, потому что очень теплая обстановка, хорошая обстановка. Да. Поэтому я должна правильно... У меня есть силы сейчас правильно настроение им сказать. Немножко загрустить и сказать, знаешь, вот все хорошо, так с тобой хорошо. Это искренне, ты очень хороший, и это искренне. Но у нас, вот я немножко боюсь, ну, вот, с деньгами как-то у нас неважно, честно говоря. Счета приходят уже, долги. И это тоже искренне, правдивость соблюдена. Но поскольку она говорит о правильном умонастроении в правильное время, то это не возбуждает ум. Он говорит, я понимаю, и так, я понимаю, что сложно. Он чувствует веру. Чувствует веру, страха в ее речи нет. Разумеется, эти слова принесут благо, потому что он поймет лучше, что ему надо предпринять. И она говорит, я понимаю, может быть, это по судьбе все-таки у нас соответствует, слова соответствуют шастрам. Я знаю, что судьба, что ты на самом деле инструмент моей же судьбы. И через тебя приходит денег столько, сколько мне положено. И мне даже жалко тебя очень, что ты хотел бы заработать больше, но моя судьба тебе мешает. Он говорит, да ну что там, судьба твоя мешает, наверное, могу я побольше, я думаю, что могу. Вот там уже заказ есть, сейчас поедем там, будем строить, красить. Ему хочется быть выше, чем судьба. Тогда мужчине хочется быть выше, чем судьба. Он говорит, так я зачем у тебя есть-то, чтобы тебе помочь твою судьбу, чтобы скрасить твою судьбу. Поэтому это самая большая аскеза. Это недаром называется в шастрах аскеза. Аскеза это означает то, что очень-очень трудно. То, что очень-очень трудно. Как мужчина, принцип правдивости мужчины, каким образом проявляется? То, что он не начинает женщине давать советы. Советы женщине, которая находится в подавленном состоянии, всегда возбуждают ум и не несут никакого блага. Потому что единственный вывод, который она делает, что меня совершенно не любят, со мной не хотят общаться. Мне сейчас плохо, мне нужно, не нужны советы, мне нужно просто, чтобы выслушал. А он начинает давать советы. Это нарушение принципа правдивости. Хотя он уверен, что он решает проблему, что он реально к ней подошел, что он сейчас выслушал минуты три, потому что мне сразу все понятно ему, так, ты все, спокойно, сейчас слушай меня, слушай сюда. Да? 3 минуты она только, ей нужно 20, это запас кислорода, женщины минут, психологи говорят. Он 1,5-3 минуты выслушал, говорит, все, я понял, слушай сюда. Все, руки опускаются. И начинает говорить вещи, которые не соответствуют принципу правдивости. То есть они возбуждают ум женщины, потому что она не того просила. По сути, она не того просила. Она просила поддержки просто эмоциональной, а не советов. Не значит, что женщина никогда не может принять ни одного совета. Но в тот момент, когда она подавлена эмоционально, мужчина должен соблюдать принцип правдивости и вместо давать советов молчать. Это принцип правдивости мужчины. Единственный невозбуждающий вид речи мужчины в таком состоянии женщины это «Ага, угу, понял, понимаю, ну да, такой». Ничего не понимает, как бы, потому что там женщины целая буря, там переживания, страхи какие-то. «Ну ничего, ну ты что, ну ладно, ну да, понимаю». Вот это максимум. Максимум правдивость мужчины, потому что все остальное будет возбуждать ум. То есть показывать, что меня не любят, не хотят слушать. Не хотят слушать. Он думает, он правдив, он оценил то есть, ситуацию, он дает ей расклад, логический ход, всю так сказать, стратегию. Тут, понимаешь, не смотрит, она вообще, у нее настроение испортилось. Значит, побеспокоил он все-таки? Зачем тогда давал такой совет? Кому такая правдивость нужна? И какое благо она принесет? То, что она поймет, пора идти к астрологу. Тот хоть выслушает, хоть денег возьмет, но молчать будет. А советы даст тогда, когда попрошу. Не будет раньше времени. Будет сидеть, часами слушать. Только плати. Или психологу. Все. Или другому мужчине, который, ну, за другие услуги, как бы, он будет слушать. Да, я тебя понимаю. Вот он будет говорить, я тебя понимаю. Ты знаешь, у меня жена точно так же вела себя. Я поэтому ее бросил. Тебя понимаю очень. Тоже стерва все время. И такое. Встретились 2 одиночества, развели у дороги костер. И спалили все. Поэтому я пример яркий этих 4. Вот почему я умолчал? Потому что я не могу вам сказать о 4 категории. Ищите сами, пока я сниму с себя ответственность. 4 категория врагов человека. Как? Это не глобально. Не думайте, что это глобально жизненно важно для вас. Что-то такое. Просто это афоризмы ведические. Потому что я не смогу говорить, я беру это из шастр. Это совершенно правда. Это 4 враг. Но в аудитории начнется, во-первых, возбуждение. Я уже даже своим молчанием уже возбуждение создаю, да? Уже агитировал вас, да нельзя. Да что же это за 4 враг-то такой? Дайте нам его сюда. И не принесет никакого блага однозначно. Бывает безвыходное положение. Бывает, что мне надо было просто честнее было сказать, среди прочих существует 3 врага человека. Это правильно было бы, да? Нечаянно я вам как бы лабораторную работу продемонстрировал принцип нарушения правдивости, да? Я развозбуждал ваши умы, вы сейчас начнете искать. Ну, может, это принесет какое-то благо вам, хотя бы почитайте Писание Священное однажды в жизни. Они обширные, пока найдете 4 врага. Окей. Существует такое, несколько правил просто в завершении. Существует такое правило. Аксиома, очень неприятное. Я молюсь сейчас Господу о том, чтобы не побеспокоить ваши умы, чтобы вы приняли это правильно. Это будет больно слышать, но я надеюсь, что многие услышат. Существует такое правило. Если женщина критикует своего мужа, кто-то может продолжить за меня, значит, это не ее муж. Все. То есть косвенно женщина дает подтверждение, не мой муж. Критика рождается на основе сравнения. Значит, в уме у вас существует концепция. Мог бы быть лучше. Мог бы быть лучше. Неплохой, ничего. Но в этом мог бы быть лучше. У меня. Но нету. А нету, потому что если бы не ты, вышла бы лучше замуж. Идея такая. За дурака с тобой дураком не связалась бы? Может быть, нашла бы путевого какого-нибудь. Такая косвенная идея. Это очень радикальное такое, очень радикальное правило. Я боюсь, я даже боюсь сейчас эти конспекты все читать. Ну, как бы... Злая речь женщины, она уничтожает оптимизм, энтузиазм и силу воли. Вот, злая речь. Это называется санскритский термин, но не важно. Злая речь. Кто помнит санскритский термин из лекции? А? Я помню, что дур там есть вначале. Дур. Что-то дур. Дурукти? Дурукти, спасибо. Видите, ни одно поколение уже семинаристов доктора Тарсунова тут у нас. Дурукти, дурная речь. Оптимизм, энтузиазм, силу воли. Три основные вещи. Хотите мужчину, который лишен оптимизма, энтузиазма, силы воли? Вперед! Давайте, берите дубину правдивости и загоняйте по пояс в землю. У доктора прошлого года в лекциях, не знаю, как в этом, был такой очень хороший номер, шутка. Он говорит, когда у нас плохое настроение, что надо сделать, когда у вас женщины, когда у вас плохое настроение, что надо сделать? Сказать какую-нибудь правду. Плохое настроение означает, пришло время сказать какую-нибудь правду. Пока хорошее было, не хотелось портить настроение себе и другим. Правду не надо было говорить, хотя самое время было говорить, чтобы в правильном настроении, с любовью, правильно проанализировав, не убив веру человека в себя. Да. Но когда плохое настроение, мы говорим, так, все, да, все, вот уже, сейчас, держитесь, начну говорить правду. Но это неправда, шастры говорят, это ложь, это нарушение принципа правдивости. Вранье, потому что оно никакого смысла в этой правде нет. Она обескураживает людей, лишает их веры в себя, лишает энтузиазма, сил, ухудшает настроение, силы воли, оптимизм. Поэтому правдивость – это не то, что говорится как в соответствии с фактом, это настроение, в котором говорится. И бывает так, что никаким настроением на конкретной ситуации не уменьшить этот эффект возбуждения ума и отсутствие того, что человек примет это как благо, да? Говорится, что демоничному человеку, атеистичному человеку, хороший совет у него всегда вызывает, хороший совет, данный ему, вызывает у него гнев. Представляете? Какое же благо? Только на себя навлечете гнев его. Он выставит вас в таком свете, что вы не рады будете перед другими. Поэтому правдивость заключается не только в том, что вы хотите сказать правдиво. Вы должны найти человека, который способен воспринять правду. И его застать в таком состоянии ума, в котором он способен будет принять раз, второе, это принесет ему благо в дальнейшем. Да? Неверие в понимание есть аксиома. Неверие в понимание, неверие в то, что тебя поймут, есть основа злой речи. Существует три уровня. Первый, женщина говорит прямо о своих проблемах. Прямо, открыто, фактически предаваясь своему мужу, открывая ему свои проблемы, что ей плохо, что ей страшно, что ей одиноко. И говорит это в определенном настроении. Не настроение обвинения и упрека. Она говорит, что это моя проблема. Ты очень хорошо все делаешь, но мне почему-то мало этих денег. То ли меня так воспитали, то ли у меня с прошлой жизнью что-то не так. Не пойму, но мне трудно на 35 лет жить целый месяц с двумя детьми. Что-то со мной не так. Помоги мне как-нибудь. Может, если ты меня обнимешь или пойдем погуляем, может быть, я смогу жить еще полмесяца. На самом деле, могут быть такие чудеса. Если мужчина очень заботлив, то финансовая сторона становится не столь акцентированной. Обычно так и есть. И в то же время судебные разбирательства, все адвокаты знают, аргумент женщины, которая разводится с мужем, имеющим все. Она говорит, мне этого мало. То есть она говорит, что материальное для меня не все. Поэтому неверие в понимание – это основа злой речи. Цепочка. Злая речь убивает это. Смотрите, вы говорите, у моего мужа нет оптимизма, нет воли, нет энтузиазма. Лежит на диване, все, и все ему плевать. Да? Значит, есть злая речь. Слова речи есть почему? Потому что вы не верите в добрую речь. И И женщин три уровня. Первый, она может в открытом, в естественном состоянии. Она говорит открыто о своих проблемах. Или даже не говорит, просто приходит и прижимается к мужу, к его плечу. Молча. Так делали вы в детстве. Но когда вас пару раз хорошенько показали вам, что к чему, сказали, так, иди отсюда, не мешай там, или порисуй там, или еще что-нибудь. Не пару раз, может быть, пару лет, а может быть, несколько лет. Это отторжение. Женщина тогда начинает заворачивать свои проблемы в какие-то привлекательные для второй стороны формы. Свои эмоциональные проблемы заворачивает в материальные проблемы, чтобы муж слушал, потому что материальный он всегда готов слушать, он мистер решает проблему, его называют. Заворачивает. И тогда уже из-под контроля мужа уходит истинная проблема. И он кидается на решение материальной, а женщина так и не получает. Это уже, в принципе, злая речь. Ну, неправильная речь, по крайней мере. И третий уровень, когда она просто обвиняет его во всех своих бедах. Это уже третий уровень. Упрекает, упреки, прямые упреки. В непонимании, в невнимании, в заботе. Так после определенного карантина проявляется. Чтобы этого не происходило, должна быть вера в понимание. То, что близкий человек меня поймет. Даже если ему понадобится 3 дня. Сказала, он газету поднял, все не понял. Но это же осталось здесь. У нее есть время думать. Если женщина 3 дня проведет комфортно, не терроризируя его, не ходя обиженной, что меня не поняли, на 3-й день он придет и скажет, я понял, извини, пожалуйста, я что-то как-то отреагировал по-идиотски. Ну так. Не надо удивляться. Мужчине нечего чувствовать себя виноватым в непроницательности. Мужская природа ума более грубая. Ум в 6 раз менее проницательный. Ему труднее понять эмоции других. Поэтому в браке, брак, супружеская пара – более счастливое явление в обществе, потому что женщина помогает мужчине понять других, переводит ему. Она переводит всем, что имел в виду ее муж, это еще одно благо, чтобы он не испортил отношения со всеми. И ему переводит то, что у людей на самом деле так, как ты себя ведешь, будь осторожен, пожалуйста, это ранит людей, она очень проницательна. Но она сама, прежде всего, должна верить ему в том, что он может быть проницательным сам и открываться ему сама. Что это не покажется ему нелепицей, бабскими штучками. Это твои бабские штучки, ты это мне брось, это мне неинтересно все. Так мужья говорят, к сожалению. Очень неприятно женщине слышать. Она закрывается еще больше, она не хочет открываться. Поэтому иногда аскеза речи мужчин – это просто молчать. Терпеливо молчать, не игнорируя при этом женщину. Аскеза речи женщины – проявлять вот эти качества. Ну что, я аскезу речи буду соблюдать, не буду говорить больше, наверное, ничего, что... Не буду, наверное, больше вас агитировать. Давайте на вопрос ответим, и я несколько слов еще почитаю вам здесь. Если есть у вас записки, хотите, вам неудобно задавать вопросы прямую, пожалуйста, присылайте сюда и как записки. Сегодня мы говорили о питании, и чтобы вас как бы больше сориентировать во всем, что касается ведической концепции питания, вот здесь есть такие проспектики, они там лежат, да, или на выходе? На выходе. То есть информация, которая касается всего, что может касаться питания, подход, определение рациона питания, рекомендации по режиму питания, да. То есть медицинская сторона этого, и те лекции, которые вы хотите получить по молочным продуктам, если до сих пор кто-то не слушал или слушал, уже забыл. Вот у нас сейчас практика с вами. Будем питать тонкие ткани, ума. Есть вот эти проспектики, да, они на выходе, возьмите, просто прочтите, те, кто не знаком. Как лектор точно вам говорю, что это работает, потому что ты можешь говорить очень красивые вещи. Я знаю, на своем опыте я беседовал с доктором об его ранней практике. Этот человек способен определить то, что человек ел, кто-то из аудитории 1,5 часа назад ел говядину. Способен определить, просто глядя на человека. И он, давая лекции в различных городах России, говорит, я так и делал, прямо в лоб человеку. Типа, посидите, товарищ, вы 1,5 часа назад говядину жрали. Спокойно, с вами я поговорю отдельно о ведическом знании. Ну, не так, конечно, грубо, примерно в этом ключе. И он говорит, я понял, что это не внесет благо людям. Люди обескураживаются. Форма, в которой подается знание, ничуть не менее важна, чем само знание. И он говорит, я понял, что так я не могу больше лекции. Люди просто бегут, они просто... Сейчас даже он очень осторожен. Ведическое знание, оно тяжелое. Духовный учитель, который дает истинное знание, его называют гуру. Гуру значит тяжелый. Человек сел слушать и чувствует, как плита на него. Само слушать, процесс слушания ведического знания мучителен, потому что это очень тяжелое знание. Ты понимаешь, что тебе придется меняться, иначе ты не будешь счастлив. Панчакарма. По поводу панчакармы настоятельно рекомендую вам связаться с доктором по сети интернет или почитать труды его, касающиеся Аюрведы. Его мнение насчет панчакармы. Я не сведущ в этом сильно. Не могу дать правильный комментарий. Нет, я не делал панчакарму, чтобы бросить есть мясо. Я 13 лет его не ем. Я просто... Лучший способ бросить есть мясо – общаться с людьми, которые бросили есть мясо. Для этого я собираю вас на вот месте. Не как-то надо говорить, а надо говорить так, чтобы это не возбуждало их умы, раз. Второе, чтобы оно несло благо. И третье, чтобы это соответствовало Писаниям. Если вы просто говорите, что мясо есть дурно, это вот... О гастрономических войнах раздел, гастрономические войны. Если женщина в своей вегетарианской практике или мужчина говорит своими близкими именно в настроении вот этих четырех принципов аскезы речи, только тогда это принесет благо. Если женщина заходит и говорит, так, что опять свои трупы ешь? Ну ешь, ешь. Все, хлопает дверь и уходит. Ешь свои трупы. Вы думаете, это принесет благо, да? Трупы ем. Проникнется сострадание к трупам. Как он может проникнуться состраданием к тем, кого он ест, если над ним совершено насилие? Как из насилия может родиться сострадание? Это насилие. Он сам совершает насилие, но и над ним вы оправдываете его насилие своим насилием. Когда этот мой друг молодой открывал кастрюлю матери с борщом, да, заходя в обуви на кухню первым делом, плевал туда, закрывал крышку. Как вы думаете? Он вдохновлял ее на ведическое, наследование ведическом знании. До сих пор не стал вегетарианкой. Это 10 лет назад была история. Мама как кушала мясо, так и кушает. Но при этом у нее горечь, что сын, он просто издевается над ней. Все. У нее никакого интереса к вегетарианству и глубокое разочарование, как у матери. Что она ждет сына с обедом, готовит суп, сын приходит, брать кастрюлю, закрывает кастрюлю. Нормально? Поэтому будьте, опасайтесь, есть тысячи разновидностей вот этого плевания в кастрюлю. Тысячи разновидностей. Когда вы говорите, да, садитесь, я вам сейчас все расскажу, как там на бойнях происходит. Но вы же никак не помогли человеку. Вы дали в такой форме, что женщина говорит, ну я не могу ничего делать. У меня все едят его мясо. Все его едят. Они меня просто шапками закидают, если я поставлю один гарнир. Что ты нас одним гарниром кормишь? Что, еда? Мы что, революция? Ты что, бастуешь, что ли? У меня же мужики, говорят, они же под порошок сотрут, если я... Хотя я понимаю, что это животные, понимаю, то все. Или женщина работает, например, в сфере, где с мясом она имеет дело. У нее нет другого источника дохода. Его просто рубанули ей. В ад пойдете, все в ад. Да? И что человек может сделать? Как вы помогли ему? Вы сначала предоставьте работу. Вы говорите, дорогой сэр или дорогая мисс, не желаете ли вы перейти на вегетарианскую пищу? Тем, что мы придем к вам в гости и приготовим вам много, вам и вашему мужу. Приготовим много вегетарианских блюд. Или не желаете ли вы устроиться на работу? У нас как раз открывается вегетарианский ресторан, и мы готовы предоставить вам работу, которая свободна от этого. Да даже не ресторан, не важно. Работу, которую бы человек мог зарабатывать на жизни, не совершая такой деятельности. В противном случае это вид насилия, и он ничуть не лучше самого мясоедения. Он ничуть не лучше. Хотя он под красивым флагом. Сейчас вот будем, как это было, сейчас вот доедим курицу и пойдем спасать голубых китов. Такая передача была. Сейчас курицу доедим, это городок, да, и пойдем спасать голубых китов. Сейчас вот над женой поиздеваюсь, над мужем, и начну заботиться о птицах, там, свиньях, следуя практике вегетарианства. Да. Насилие, оно есть насилие, но в той или иной форме. Оно может быть физическое, оно может быть эмоциональное. Поэтому ахимса... Вегетарианство – это отказ от насилия в любой форме, а не просто от насилия на какой-то отдельной форме жизни. Прежде всего, отказ от насилия над своими близкими, от издевательства над ними. Поэтому мы обладаем богатым знанием. Чтобы самим утвердиться в какой-то практике, мы накапливаем очень богатое знание. Но есть риск, что мы берем это знание как кувалду и обрушиваем на голову своих близких. А это уже насилие. Поэтому кормить человека – это благо. Но если вы кормите больше, чем он может переварить, это убьет его. Правильно? Вы кормите, малыша вам и кормит, ну еще ложечку, ну лучше ложечку. У него это не переварится и станет его насморком или ангиной. Это благо? Нет, не благо. Поэтому учитывать надо не только, что вы даете, но еще кому даете. Как Иисус Христос, он тоже мог сказать очень многого. Он соблюдал принцип правдивости. И знаете, что он сказал? Вы помните? Многое есть, что вам сказать. Так? Продолжайте, кто знает. Да вы не сможете вместить. Это принцип правдивости. Поэтому молчит. Истинный наставник, он дает столько, сколько может вместить его ученик, чтобы не беспокоить его ум. Если это ввергает его в панику, в беспомощность, он понимает свою греховность, он понимает свою беззащитность перед собственной природой, не может с собой ничего сделать, остановить. У него просто привычки такие. Он в панике потеряет всякую веру и просто перестанет вообще что-либо делать. Поэтому так он ел только мясо, она достала его так своими трупами, что он все запил вдобавок. Здорово, счастье пришло в семью. Гармония и покой. Потому что он чувствует, он женщину даже элементарными вещами делает. Свою женщину, о которой он должен заботиться, он элементарными вещами. Даже своим ужином он делает ее несчастной. Он чувствует себя полным идиотом. Поэтому секрет к избежанию гастрономических войн есть вот здесь, в этих четырех пунктах. По принципу, я принимаю тебя таким, как есть, ты можешь кушать то, что ты хочешь. Но было бы очень хорошо, если бы ты тоже не ел. Я так бы была счастлива, если бы в доме не пришлось бы это готовить. Ну, может быть, ты, я не знаю, конечно, как нам лучше сделать. Может, ты у мамы поешь курицу. Но мне бы очень хотелось, чтобы ты не ел. Хотя, если ты хочешь, я готова тебе. Но можно я не буду кушать? Можно я? Вот мне она обратно идет. Скажи, как, если муж заставляет? Да? Вопрос был. Как, если муж заставляет есть мясо? Как надо? Надо съесть кусок и... Как дети делают, да? Ну не могу, оно выходит у меня просто. Ты извини, пожалуйста, прям тарелку. Дети так делают, я так делал все детство. Оно правда выходило? Серьезно? Естественно, мне даже не надо было цирк устраивать. Какие еще вопросы мы должны закончить сейчас? Да? Последний, наверное. Угу. Угу. Да. Угу. А что будет? Верно, верно. Значит, если у вас есть понимание, вы должны помочь этой девушке. Тогда не переживайте за нее, позаботьтесь о себе. Вы отличаетесь от нее тем, что у вас тоже определенное понимание есть, что мясо нехорошо, но у вас есть и средства, и возможности восполнить весь недостаток так называемых витамин. Есть люди, которые считают, что, например, невозможно витамины получить, кроме как из пальцев и глаз других людей. Я знаю одного духовного наставника, у которого есть... ученица, ее бабушка, она людоедка. Знаю человека святого. То есть... будет ли мне или ее маме актуально этот вопрос рассматривать, чтобы помочь этой девушке? Этот закон, это и есть закон пожертвования, когда вы понимаете, я сама не могу отказаться в силу тех или иных обстоятельств, но зато у меня, например, есть средства... или разум, чтобы помочь ей, потому что она уже отказалась, но она может не выдержать этот режим, потому что она не знает, чем заменить. Поэтому просто подарив ей книгу, я не знаю, по вегетарианской кулинарии, или просто дав ей несколько нехитрых рецептов, чем она может восполнить, или просто объяснив, что белковые витамины, так называемые, которые вы говорите, которые якобы в мясе есть, они присутствуют во многих других продуктах. Есть таблицы, там книги, где компенсация полная. Но это при условии, что она сама хочет, она действительно хочет этого. Тогда ваше знание, вот это будет благо, это будет правильная речь. Вы дадите человеку тот, который готов принять все, что вы объясните ей, и который это будет на благо, потому что она утвердится в своей практике и не будет разрушать свое здоровье, правильно. Это верно. И сами вы при этом можете как бы остаться на своих позициях. Но если у вас есть сострадание и желание помочь ей, вместо того, чтобы объяснять, что ты дура, ты растешь и ты так не выдержишь, давай кушай котлеты, да, вы ей говорите, знаешь, вот приготовь вот это, или кушай больше орехи, там, я не знаю, там, или сходи в консультативный центр доктора Тарсунова, тебе там объяснят, где белков вот, выше крыши, в каком продукте. Не, но она отказалась от мяса, это уже неплохо. Голод заставит. Голод не тетка. Будет искать. Спасибо за внимание. Мы заканчиваем сегодняшней лекции тему второго дома. Деньги, питание, вера. Как будто бы о вере мы говорили мало, но поверьте, именно на ней все и базируется. Питание на том, что вы не умрете с голода. В любом случае, мы вот даже мы стараемся как-то вас в этом убедить, чтобы вы до дома могли доехать. И с другой стороны, что вера в понимание, что близкий человек может понять меня, она помогает говорить правильным образом, свободным от дурной речи, а стало быть, не уничтожать отношения. Это как бы такой вывод, заключение этого. Всего хорошего, до встречи в следующий понедельник. Мы берем тему третьего дома, это желание. Желание. Подумайте о всех о своих желаниях. Домашнее задание провести анализ желаний, инвентаризацию. Какие желания у вас есть, каких вы боитесь, какие у вас уже исполнились, какие вы очень хотите, чтобы исполнились, но почему-то они не исполняются. И мы будем. И в чем, как в семье помочь это реализовать, как в семье люди помогают друг другу. Достигать желаемого, при этом не разрушая семью. Все, всего хорошего.